Глава 8. Часть 1. Выйдя из комнаты, Эрика привела Казуки в сад, о котором, очевидно, очень хорошо заботились. Эрика шла впереди, постукивая черными лаковыми гетами. Она остановилась под большим деревом, высотой около 20 метров. Между ними порхали лепестки сакуры. Картина похожа на иллюзию. Она повернулась к Казуке. «Разрешите представиться снова. Я дочь Тосуку Сумираги, Эрика Сумираги. Гарольд Стокс». Как только они закончили это повторное знакомство, на округу вновь опустилась тишина. Говор Гарольда не выражал и капли дружеской атмосферы. Или точнее, когда этот тон успел вернуться? Ха, а ведь если подумать, в оригинальной истории Гарольд всегда использовал грубый тон в разговорах с Эрикой. Может, он сможет использовать учтивый тон, лишь говоря с теми, кто стоит выше него? Это дерево называется сакура, и ее цветы являются символом нашего дома Сумираги родного города. В этих землях она не водится, но, похоже, когда лорд тех времен мигрировал сюда, он посадил росток, который привез с собой. Это история 500-летней давности, но теперь сакура стала символом дома Сумираги. Пока Казуки проклинал своего ублюдочного переводчика, ему ни с того ни с сего рассказали историю о родине Сумираги. Поскольку ее беспокоило это молчание, Эрика начала говорить о том, что было перед глазами, а именно о сакуре. Можно было лишь восхищаться тем, что хоть ее разум и был далек от спокойствия, ее дух служить гостю гидом все же не исчез. Честно говоря, это не совсем подходящая тема для откровенного разговора детей, но для Казуки, который был знаком с сакурой, это была весьма подходящая зацепка для начала разговора. «Она отличается от сакуры, что я знаю. Имя этого дерева в игре известно не было, но по форме лепестков и тому, как они прикреплялись к остальному дереву, можно сказать, что оно отличалось от обычного для Японии сомои ясина. Здесь даже цвет, казалось, был глубже. Так и такая существует?» Хоть он об этом и подумал, не то чтобы он мог получить ответ. «Вы знакомы с сакурой?» Хэ до сих пор на лице Эрики не было ни единой эмоции, сейчас ее глаза слегка всколыхнулись. «Нет, это, наверное, что-то другое, но схожее по виду. Но это все равно не важно». Его переводчик сегодня был явно в ударе и тупо оборвал вопрос Эрики. И это стало результатом всего лишь попытки сменить тему. От столь холодного отношения выражение Эрики помрачнело. Он не знал, была ли это ненависть или бдительность. А ведь если подумать, из всех персонажей истории Эрика презирала одного лишь меня. Самым простым описанием Эрики, без сомнения, будет Ямато Надэсика. Даже будучи дочерью высокородных дворян, ее никогда нельзя было обвинить в дискриминации кого бы то ни было. Не то что союзники... Она могла улыбаться даже врагам, и у нее также было достаточно нетерпимости, чтобы тихо поддерживать протагониста. Количество игроков, чьи сердца были растоплены ее спокойным поведением, было просто неисчислимым. И тот, кто разозлил девушку до такой степени, что та дала ему пощечину, был никем иным, как нашим любимым Гарольдом. В некотором смысле, это даже можно считать достижением. Хотя на самом деле некоторые игроки называли это пощечину вознаграждением и проигрывали этот момент снова и снова. Другими словами, вам не интересен дом Сумираги? Понимай, как хочешь. Вот как. В конце концов, все, что интересует вашу семью, это имя Сумираги, так ведь? У вас и нет ничего, кроме имени. Разве ты не заблуждаешься в чем-то? Кроме как в имени, не похоже, чтобы дом Стоксов чем-то вам уступал. Хотя вас и называют выдающимися и престижными дворянами, то, что вы можете лишь сидеть и плакаться в своем деревянном домике, это довольно жалкое зрелище, не находишь? Его язык все не останавливался до такой степени, что даже он сам был этим поражен. Мысль о том, что немного обиды с ее стороны ему даже поможет и позволить пару грубых замечаний не помешает, явно была ошибкой. Это уже прошло этап грубости. И достигла отметки прямого оскорбления. Нельзя не признать, что тут он зашел слишком далеко. «Да что ты знаешь?» – пробормотала Эрика сквозь стон. До начала оригинальной истории еще целых 8 лет, и она все еще была ребенком. Так что, похоже, ее точка кипения пока еще находится довольно-таки низко. Ее лицо было спрятано, поскольку она смотрела вниз, но было очевидно, что она злилась. Будет плохо, если он еще подольет масло в огонь. Остановившись на точке плохого впечатления, он протянул ей запечатанное письмо. «Эй, что это может быть?» «Заткнись и возьми его, а когда мы уедем, отдай его своему отцу. Я отказываюсь». Это называется «не осталось берега, которому можно пристать». Отвернувшись, Эрика начала уходить. «Ах, вот как! Но если хочешь, чтобы все люди на твоей территории, что сейчас страдают, померли, то пожалуйста». После этих слов она невольно остановилась. Поскольку слова Гарольда можно было понять как «есть способ их спасти?» «Не то чтобы есть, но попытаться стоит». Эрика взглянула на письмо. Казалось, что она колеблется, но Казуки был убежден, что после таких слов она его обязательно примет. В любом случае, девочка была доброй. Если же сказать по-другому, она была мягкосердечной. Она не могла бросить людей, что страдали или были в беде. Как бы то ни было, это было до такой степени, что даже убийство монстров в игре причинило ей боль. Тогда что случится, если ей сказать, что есть способ спасти людей на пороге смерти? Даже если это было маловероятно, и даже если это предложение поступило от человека, который поддерживал принцип чистой крови, идущий вразрез с ее собственной идеологией, она просто не может проигнорировать это, даже не выслушав. Подул ветер, и вокруг двоих закружились лепестки вишни, словно пытаясь их окутать. Некоторое время двое молча смотрели друг на друга, но первой двинулась Эрика. «Не то чтобы я поверила твоим словам, но...» Хоть и с недовольным выражением, но она все же уверенно приняла письмо. Для Казуки же это было более чем достаточно. Если это она, то Тасуку получит письмо, и именно так, как сказал ей Гарольд. Верить без причины глупо, решая, основываясь на фактах. Но на самом деле еще неизвестно, поверит ли Тасуку в это нелепое письмо, написанное 10-летним ребенком, и попытается ли применить написанное в нем. Но даже если этот план провалится, то он просто подумает об этом, когда придет время. Тогда он придумает что-нибудь еще. Вместо вздоха Казуки взглянул на Сакуру на фоне голубого неба и мглистых облаков. Глава 8, часть 2. Карета с главой семьи Стоксов и его сыном в ярких лучах солнца постепенно становилась все меньше и меньше. Пока она на это смотрела, несмотря на ясную погоду, в сердце Эрики собирались тучи. И одна из причин, без сомнения, помолвка с Гарольдом. Эрика отчетливо понимала, что у нее не низкий социальный статус, так что она даже и не думала выйти замуж по собственной воле, и у нее в сердце уж точно никого нет. Но она все же и недостаточно зрелая, чтобы не иметь никаких надежд на собственную жизнь и, придерживая своего креда самопожертвования до конца, стать частью дома настолько наглого, что он готов заставить принять помолвку, пользуясь слабостью других людей. Тем более, когда она узнала, что глава этого дома придерживался принципа чистой крови и относился к людям не голубой крови, как к вещам. Для нее такую идеологию было принять просто невозможно. Но вот для сторонников этой идеологии кровь дома Сумираги была чрезвычайно привлекательна. Ее невероятно расстраивало, когда люди страдали исключительно из-за дискриминации. И в то же время она ненавидела себя за слабость, за то, что она не может помочь дому Сумираги и людям на его территории. Настолько, что это было невероятно сложно вынести. Но Эрика, хотя она и была юна, все же понимала, что присоединившись к столь ненавистному дому с идеологией чистой крови, она сможет спасти множество жизней. И не зная даже капли всех этих ее переживаний, Гарольд так плохо говорил о доме Сумираги. Такое она простить никогда не сможет. Но письмо, полученное такого человека, было сейчас у Эрики в руках. Ей хотелось просто разорвать его и выбросить, но хоть ее обещание было лишь устным, она не могла его нарушить. обесчестить имя Сумираги и, что еще важнее, отказаться от шанса спасти людей на их территории, которые страдали даже в этот самый момент, у нее было достаточно духа, чтобы проглотить любые унижения ради того, чтобы этого избежать. «Прости меня, Эрика». Это печальное бормотание сорвалось с губ Тасуку, который стоял рядом с ней и наблюдал за удаляющейся каретой. Он, конечно, не мог радоваться тому, что заставит ее выйти за человека, с которым она не хотела иметь ничего общего. Но даже так, если ему придется сделать ужасный выбор, чтобы защитить жизни и благополучие нескольких десятков тысяч людей, то поступить так было его долгом как главы дома. «Прошу, не волнуйтесь об этом, отец. Это ради Сумираги и людей, что здесь живут». В этих словах не было лжи. Но сейчас ей нужно немного времени, чтобы успокоить свое сердце. «Отец, вот. Гарольд сама попросил меня передать это вам, когда они уедут». Достав письмо, она протянула его Тасуку. «От Гарольда Куна?» Думая, что, возможно, его родители сказали ему написать письмо вежливости по поводу помолвки, он принял его. Хотя даже если это и так, передать его через Эрику и специально указать такое время было довольно странно. «Тогда я вернусь в свою комнату». «Ах, отдыхай». Поклонившись Тасуку, на лице которого появилась симпатизирующая улыбка, Эрика быстрыми шагами покинула это место. Тасуку и Кайоми действительно волновались за нее в душе, и эта их доброта причиняла еще больше боли. Глядя на свою дочь, которая так показно стойко себя ведет, Тасуку проклинал себя за то, что возложил на нее столь тяжелое бремя. И он непрерывно думал, нет ли каких-либо других способов, которые не причинят ей боль. Никаких. Вся эта ситуация – все из-за его бессилия. И из-за этого он заставил Эрику и его народ нести это бремя. Ему даже насмехаться над собой не хотелось. С мрачным сердцем он открыл письмо Гарольда. Начиналось оно с обычного приветствия, не похожего, впрочем, на то, что написал бы ребенок. Одно это уже произвело неплохое впечатление на Тасуку, и он вспомнил того мальчика, что его писал. Но по мере углубления в письмо, подобные легкие мысли просто сдуло. Непроизвольно сила начала собираться в его руках, что держали это письмо. И к тому времени, как он закончил читать, весь лист был сильно измят. «Есть здесь кто? Позовите Кирио!» Громкий голос Тасуку раскатился по всему поместью. Возможно, переполошившись от столь необычного явления, работающие в поместье слуги начали поспешно искать Кирио. Вскоре появилась фигура человека, немного необычно шумящего из-за спешки. Это был старик, который встречал Гарольда и его отца. «Что-то случилось, господин?» «Не здесь, идем». Местом разговора Тасуку выбрал кабинет, в котором никого не было. Там он заставил Кирио прочитать письмо Гарольда. И как только тот закончил, Тасуку заговорил. «Письмо от Гарольда Куна, что думаешь?» «Честно говоря, я думаю, что это подозрительно». «Согласен, но будь это хоть правдой, хоть ложью, для семьи Стоксов здесь все равно выгоды нет». «Если так, то это работа третьей стороны?» «По крайней мере, сложно представить, что это написал сам мальчик». «В лучшем случае, его использовали как средство передачи, не так ли?» Такое объяснение было наиболее правдоподобным вариантом, поскольку содержание письма не мог написать какой-то десятилетний паренек. Но в таком случае неясен был главный вопрос. Проблема в том, кто это написал. Если это какой-то союзник Сумираги, то не было смысла выбирать такой окольный и ненадежный способ. Тогда это кто-то, кто выступает против дома Стоксов? И это тоже кто-то достаточно близкий к Гарольду Куну, чтобы заставить его выполнить такую просьбу, или кто-то, кто способен им манипулировать. До такой степени, чтобы промыть ему мозги при этом. Если бы это было не так, то это письмо никак не могло бы достичь Тасуку, и даже написанное условие было бы невыполнимым. Целью авторов письма является либо падение дома Стоксов, либо что-то, что за этим последует. Но у них не хватало информации, чтобы строить об этом гипотезы. Для дома Сумираги все может обернуться плохо, если мы попытаемся выяснить, кто это и зачем он это делает, но... Нет, по сравнению с тем, что мы можем с этого получить, риск слишком велик. Предложите несколько слов Сумираги, которая сейчас в беде. В конце концов, сейчас наш дом в таком положении, что даже без внешней помощи... Все, как и сказал Кирю. Без финансовой поддержки, в конце концов, дом Сумираги ждет исчезновение. Другими словами, если автор этого письма не хочет, чтобы это произошло, то высока вероятность, что содержание письма – правда. Это не было самим решением. Но если эти меры будут эффективны, то у них появится время, чтобы найти это решение. В таком случае, как и написано в письме, они смогут отменить помолвку и освободить Эрику. Кирю, немедленно собери все необходимое. И объяснив риски, найми тех, у кого еще осталась надежда. У них не было никаких доказательств, что содержание письма правдиво. Но это единственный источник света в этом тумане. Даже если кто-то его использовал как марионетку, он готов был пойти на такой риск. Глава 9. Часть 1. Вернувшись в поместье Стоксов через 3 недели, не похоже, чтобы здесь что-то изменилось. Разве что Джейк сам начал выращивать культуры, используя ЗЖ-метод в своем собственном саду. Похоже, он все еще не особо его понял, лишь послушав объяснение. Однако, увидев собственными глазами, что он был эффективен и действительно может помочь преодолеть нашу сложную экономическую ситуацию, Джейк начал работать с удвоенной силой, чтобы притворить план Гарольда в жизнь. А поскольку Норман умело дергал за ниточки из тени, его родители все еще ничего не заметили. Можно сказать, что пока все шло по плану. И затем, спустя примерно 10 дней после возвращения от Сумираги, когда практическое применение ЗЖ-метода уже было неизбежно, Казуки, занимающийся в это время своими ежедневными тренировками, получил доклад, что кто-то пришел его навестить. «Навестить? Меня?» «Да», — ответил Норман. Даже если ему скажут такое вдруг, Казуки не имел ни малейшего понятия, кто бы это мог быть. Как и ожидалось, даже он не знает о каких-то детских связях Гарольда. И его зовут? Это госпожа Эрика Сумираги. Когда Норман произнес это имя, Казуки наконец остановил свой меч. «Зачем она приехала?» «Прошу, избавьте уж меня от каких-либо проблемных ситуаций прямо во время применения ЗЖ-метода». Таково было ментальное состояние Казуки. «И вообще, зачем ей приезжать-то? Не может быть, чтобы она приехала навестить того, кто так ее оскорбил на первой же их встрече». Если подумать, то это должен быть какого-то рода ответ на его письмо. Но он не мог понять, почему именно Эрику выбрали в качестве посланника. В любом случае, он ни к чему не придет, если он будет торчать здесь с мечом в руке. «Отведи ее на террасу». Хейдена дома не было, он сейчас на работе, но вот его мать, Джессика, была. Даже при том, что сегодня у нее своя элегантная дворянная вечеринка с друзьями, и, вероятно, столкнуться с ней невелика. Раз уже это касается письма, то он выбрал место, где сложно будет встретиться с какого рода проблемами. По правде говоря, его комната была бы оптимальным выбором, но если он вдруг позовет невесту в свою комнату, то это может вызвать некоторое недопонимание. Так что он проявил благоразумие. Он, конечно, понимал, что 10-летние никак не могут породить такого рода недопонимание, но осторожность превыше всего. Но пока что Казуки смыл пот и, сменив одежду, направился к террасе. Там он увидел силуэт Эрики, наслаждающийся черным чаем, приготовленным слугой Стоксов. В отличие от кимоно с прошлого раза, сегодня она была одета в хакуму, что носили когда-то студенты. Это была довольно-таки несбалансированная сцена, где она чисто в японской одежде сидела на западном стуле. «Ну и на кой ты приехала?» Садясь напротив нее, Гаррет спросил действительно недовольным тоном. Если это все же касаемо письма, то он никак не мог позволить кому-то услышать об этом, так что он отослал слугу взмахом руки. «Разве подобная ситуация не стоит начать с прости, что заставил тебя ждать?» Но Казуки и собирался сказать нечто подобное. Только вот слова и тон совершенно это намерение не выражали. Хотя, возможно, здесь просочилось то, что он действительно не горел желанием с ней разговаривать. «В отличие от тебя, у меня есть дела. Скажи спасибо, что я вообще появился». «Ух, это, конечно, моя вина, что я приехала так неожиданно, но...» Эрику обескуражил этот веский удар аргументом. Хотя его доводы и были верны, поскольку противником был ребенок, он чувствовал себя хулиганом, издевающимся над маленькой девочкой. «Ха, ну ладно, чего ты хочешь?» Раз уж его совесть была задета, он поспешил продолжить разговор. Почувствовав настрой Гарольда, Эрика вмиг одела маску достоинства. «Прежде всего, от лица семьи Сумираги я хотела бы поблагодарить вас. Благодарю за спасение многих наших людей». Эрика глубоко поклонилась. «Спасение. Значит, создав все по рецепту Казуки, они уже применили его, и оно оказалось эффективным». Тосуку получил письмо около 20 дней назад. Если включить содержку, то он должен был испытать его рецепты, как только Казуки уехал. А Тосуку действует быстрее, чем он предполагал. Вот так вот наброситься на возможную подделку, похоже, Сумираги и вправду загнаны в угол. Но ухмылку Гарольда выражение Эрики не разрушилось. Все, как и сказал Гарольд Сама, в настоящий момент у Сумираги не осталось выхода. «Ну, тогда я продам эту услугу подороже. Но ты в кое-чем ошибаешься. Что вы имеете в виду?» «То, что я вам, убогим, предложил, это лишь временное решение. Фундаментально оно ничего не решает, и к тому же там могут быть побочные эффекты. В игре все сводилось к выбору ингредиентов и смешиванию, но в реальности нужно еще провести множество тестов, чтобы найти нужное количество и соотношение. Учитывая все это, Казуки не думал, что результаты появятся так быстро. К тому же у него совершенно не было знаний по поводу вещей, не отображенных в игре. Например, будут ли какие-то побочные эффекты, если принять большое количество за короткий срок, или наоборот, если принимать лекарства достаточно долго. Или если побочные эффекты все же появятся, насколько сильными они будут. Естественно, он описал это все для Тосуку в письме. Возможно, Сумираги сейчас в таком положении, что даже при таких рисках они решили его опробовать. Другими словами, лекарство господина Гарольда не вылечит их полностью. Если симптомы не слишком прогрессировали, то полное выздоровление возможно, в противном случае нет. И у меня все равно нет намерения нянчиться с ними до такой степени. Поскольку теми, кто решит эту проблему, будет группа протагониста, и это также будет ивентом, после которого Эрика присоединится к его группе. Это может показаться чересчур холодным, но Эрика понимала. Даже если они и помолвлены, в конце концов, это всего лишь политический брак. Пока Дом Стоксов выполняет свой долг хотя бы по минимуму, то есть предоставляя товары и помогает Сумираги деньгами, Дом Стоксов сможет поддерживать свою репутацию. И все же Гарольд специально сделал его. Лекарство? Глава 9, часть 2. Сделал его? Лекарство? Вопрос, промелькнувший в голове Эрики. Когда он успел его сделать? Разработать лекарство после того, как было объявлено о помолвке, было просто невозможно. Даже не имея никаких знаний в этом поле, Эрика понимала, что разработать лекарство за несколько дней невозможно. Тогда оно было сделано не Гарольдом. Ранее, когда Эрика сказала «лекарство Гарольда Сама», он не опроверг и не подтвердил это. До самого конца Гарольд придерживался позиции, предложил временное решение. Но все же сложно представить, что Гарольд сам разработал эффективный метод лечения, когда даже все Сумираги вместе взятые не смогли его найти. Даже если предположить, что это так, если у него есть достаточно знаний, чтобы хоть мало-мальски установить эффект лекарства, должно остаться значительное количество книг, материалов и следов экспериментов. И то, что он не имел понятия о каких-либо побочных эффектах, также было смехотворно. В таком случае, просто как... «Это все?» Мысли Эрики, в которые она погрузилась, уже довольно глубоко, перебил голос Гарольда, даже не пытающийся скрыть своего раздражения. Настроение, что он действительно хотел поскорее от него избавиться, было передано прекрасно. «Есть еще кое-что. Мне доверили письмо от отца Гарольда Саму». «Давай». Как и ожидалось, похоже, Эрику выбрали в качестве посланника. Тасуко, возможно, решил, что просто написать письмо будет недостаточно, чтобы выразить благодарность. Итак, он решил послать для этого Эрику, чтобы лично выразить их признательность. Немного посопереживав Эрике, думая, что ей должно быть совсем не хотелось приезжать сюда, Казуки просмотрел письмо Тасуку. И содержание его не удивило. Эффект лекарства, случаи проявления побочных эффектов, с которыми больших проблем у них не возникло, но они продолжат наблюдение за пациентами, а также слова благодарности. Вот что содержало письмо. Ну, пока что это все, о чем они могли бы доложить. Глядя на письмо, если желание Казуки, чтобы Тасуку и дальше продолжал внимательное наблюдение за эффектами лекарства, передалось как надо, то у самого Казуки больше не было нужды как-либо вмешиваться в это дело. Подумав сначала, что в письме было лишь два листа, он вдруг обнаружил третий. Вначале него красовалась ПС. ПС. Как вы знаете, на территории Сумираги сейчас формировалась странная ситуация, и я чрезвычайно занят, пытаясь найти ей решение. Поскольку такого прецедентов раньше не было, мы не знаем, когда может возникнуть что-либо непредвиденное. Итак, хоть я и знаю, что просить о вас о большем невозможно, у меня все же к вам просьба. Мне очень жаль, но не могли бы вы позаботиться об Эрике, укрыв ее в доме Стоксов на некоторое время? Возможно, я недостоин быть главой дома, поддаваясь своим личным чувствам, но как отец я очень беспокоюсь о судьбе своей единственной дочери. Дочитав досюда, Казуки отвел взгляд от письма. Думая, что может ему что-то в глаз попало, он протер оба, а заодно и переносицу, и начал читать еще раз, с самого начала. Но даже после этого просьба позаботиться об Эрике никуда не делась. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не укрыть лицо ладонями и не распластаться им на столе. Но все же его голос передало глубокое недовольство. И как это понимать? Что-то не так? Казуки молча положил перед Эрикой лист с этим жирным ПС. Прочитав его, Эрика заговорила, словно была невероятно удивлена, безразличным тоном. «Ох, как проблемно. Хотя я и невеста, но я наверняка обременю многих людей, живя с ними под одной крышей. Эй, но карета ведь уже уехала. У меня просто нет другого выбора, кроме как быть спасенной со страданием Гарольда сам. Эй, чертова девчонка!» «Да? В чем дело?» Ухмыляющаяся Эрика. Это впервые она показала улыбку на все лицо. «А ты не из робкого десятка, как я посмотрю. Благодарю за похвалу». На саркастическое замечание Гарольда Эрика с необычно для нее ясным выражением ответила также сарказмом. «Это не одностороннее решение Тасуку. Похоже, она тоже знала об этом. То есть Эрика пытается остаться здесь с какого-то рода целью. Это уж точно, не просто потому, что они вручены. Он ведь не дал Тасуку метод, при котором ему не нужно будет отдавать Эрику за него замуж». Но это, конечно, только если Тасуку поверил в содержание письма. Но Казуки никак не мог придумать причину, почему тому нужно было присылать сюда Эрику, и даже если он и не поверил письму. К тому же поведение самой Эрики озадачивало. Конечно, в игре было видно, что она была игрива и иногда позволяла себе некоторые выходки, но у нее не такой характер, чтобы делать что-то назло, хоть даже и на словах. Будет нормально, если это лишь из-за того, что она еще юная и не до конца сформированная личность. Но такой разницы более чем достаточно, чтобы вызвать у Казуки недоумение. Я не обязан принимать столь односторонние предложения. Хоть буквально любые просьбы от вышестоящих дворян и были почти приказами, Казуки отказался без тени сомнения. Учитывая характер Тасуку и нынешнее состояние Сумираги, он посчитал, что проблем это не вызовет. Если даже из-за этого отношения между Сумираги и Стоксами ухудшится, это само по себе уже будет развитием, на которое Казуки и надеялся. Со временем, когда помолвка будет расторгнута, это можно будет рассматривать как некоторое усиление его планов. А вы довольно-таки холодны, не так ли? Хоть вы и спасли людей из чужой территории, со своей собственной невестой вы относитесь так грубо. Эрика одела печальную маску. Именно что маску, и в отличие от того времени, когда она действительно была удручена, сердце Казуки даже не дрогнуло. Это задумывалось как продажа дорогой услуги. Но что касается этой просьбы, плата для меня уже слишком мала. Вот как. В таком случае я не смею просить Гарольда сама еще больше. Быстро встав, Эрика вновь глубоко поклонилась Гарольду. И еще раз, я благодарю вас от всей души. Гарольд Сама, за спасение народа Сумераги, правда, большое вам спасибо. Еще поклон был предельно учтив, настолько, что если бы они стояли на татами, то она бы, наверное, поклонилась с тремя пальцами каждой руки на полу. Он почувствовал, что увидел настоящую Эрику и что она действительно заботится о своем народе. Но лишь из-за этого он не собирается брать нахлебников. Позже я соберу с вас этот долг с большим процентами. Пока у тебя есть время, лучше позаботься, чтобы вам было чем расплачиваться. Я в долгу и за ваше беспокойство тоже. Что ж, прошу меня простить». Оставив эти слова, Эрика покинула поместье Стоксов решительной поступью. Учитывая, как ужасно легко она отступила, кроме подозрений, это ничего не вызвало. И если подумать, как она вообще собирается вернуться домой без кареты? Подумал Казуки уже спустя некоторое время после ее ухода. И ответ на этот вопрос он узнал уже через несколько часов от самого Хейдена. Глава 10. Пока Казуки читал отчет Джейка на закате, его вдруг позвали к Хейдену, который как раз вернулся в поместье. Думая, не может, пока слушал слугу, он поплелся к кабинету Хейдена. И когда он взглянул на лицо этого папаши, плохое предчувствие превратилось в убежденность. Это потому, что почти всегда серьезный и строгий Хейден сидел там в явно приподнятом настроении. И как только Гарольд вошел, тот заговорил. «Гарольд, у меня для тебя хорошие новости». «Хорошие новости?» Хоть Казуки и знал, что тот уже скажет, он спросил так, словно это и вправду было новости. Хоть это и печально, но ничего не попишешь. «Сегодня к нам прибыло уведомление, на некоторое время Эрика Джоу будет гостить в нашем доме». «Как и ожидалось», — подумал Казуки. Для Хейдена, казалось, нахлебник Эрика — это уже решенный факт. Да и Сумераги, они, наверное, изначально на это и рассчитывали. Но Казуки все же попытался сопротивляться. «Меня, если честно, не радует перспектива жить с этой девочкой». «Не нужно так стесняться, ведь ваши с ней отношения уже признаны обоими семьями». Но Хейден посчитал, что он просто оробел. Может, за всей этой радостью, но он вообще не обращал должного внимания на слова Гарольда. Хотя он и не сдался, и после этого, в конце концов, Казуки неохотно пришлось отправиться приветствовать Эрику. На следующий день Казуки отправился к восточному входу, соединяющему территорию Стоксов с трактом, чтобы встретить Эрику. Похоже, план был в том, что они приедут рано утром, но поскольку та уже показалась вчера, они, должно быть, устроились в ближайшей гостинице. В мрачном настроении Казуки терпел качку кареты. И разве не слишком у них расписание плотное? Дорога в одну сторону должна занять хоть бы 6-7 дней, даже если они поспешат. Но раз уже они приехали прямо на следующий день после письма, то они либо вообще не собирались слушать ответ, либо точно знали, что Хейден примет это предложение. Но, скорее всего, последнее. В любом случае, вероятность, что такое развитие событий противоречит оригинальной истории, довольно высока. И причина этому, без сомнения, письмо Казуки. Другими словами, что посеешь, то и пожнешь. В подавленном состоянии Казуки даже не заметил, как они добрались до восточного въезда. Когда же его тяжелый поступь, словно у него кандалы на ногах были, ступила на землю, Эрика уже ждала его, притом с неизвестной женщиной за ней по диагонали. Это честь быть встреченными лично Гарольдом Сама. Ха, хорошая попытка. А хотя нет, не особо. Всегда наготове разрушитель людских отношений и обладатель почетного звания худшего синхрониста двух миров язык Гарольда. Они буквально неразлучны уже целых 3 месяца, и Казуки уже просто не мог не восхищаться словарным запасом своего напарника, запасом насмешек. Прямо чувствуя свой бесполезный рост, Казуки повернулся к женщине за Эрикой. Возраст где-то от выпускницы школы до выпускницы института. Большая белая лента связывала ее каштановые волосы в пучок и доставала до самой талии, что, несомненно, оставляло впечатление. «Это еще кто?» «Джуно, моя служанка. Она будет приглядывать за моими ежедневными потребностями, пока я буду у вас гостить». «Я Джуно». Растягивая слова, она медленно поклонилась. Вместе со своей мягкой улыбкой она составляла впечатление женщины со спокойной атмосферой. И Казуки ее не знал, то есть ее персонаж не появлялся в оригинальной истории. «Еще раз говорю, у меня нет времени нянчиться за всякими ублюдками. Ты сама решила здесь остаться. так что хотя бы под ногами не путайся. Поскольку не знал, чего эти двое добиваются, особенно это Джуна, пока что он решил уточнить этот момент. Эти гости, свалившиеся на его голову прямо к началу применения ЗЖ-метода, в общем, он хотел как можно сильнее уменьшить неопределенные факторы. Двое приняли острые слова Гарольда без возражений. Буду держать это в голове. Ясно. Если уж и вправду ясно, то не могли бы вы просто развернуться и... Но даже если он будет жаловаться, поскольку Эрика и сама не может пойти против своего дома, у него не было способа заставить их вернуться. В таком случае будет благоразумно тщательно их избегать. Хотя, конечно же, его желание вот так просто не могло сбыться. Вернувшись с парой в поместье, конечно, всю дорогу в полном молчании, он тут же претерпел удар беспощадными словами. Чтобы выказать благодарность за прием Эрики Тян, когда мы гостили у них, покажи ей завтра город. Ведь сопровождение леди – это тоже необходимый навык для дворянина. Так что ты ничего не потеряешь, если начнешь практиковаться прямо сейчас. Можно не говорить, что это предложение поступило прямиком от Хейдена. Это уже само по себе было достаточно проблема, но Эрика же Эрика, и ответила она. Благодарю за вашу заботу, словно показывая благоволение, так что Казуки даже слов подходящих найти не смог. Бегая сегодня целый день по благоволению Эрики, Казуки уже был изможден. Но пройдя через фильтр Марк и Гарольд, эта усталость, похоже, превращалась в злость. «А лицо того страшнее, чем обычно. Если будете ходить с такой миной, разве ваша невеста не начнет вас бояться?» Зайдя в комнату и увидев выражение Гарольда, Зен высказался довольно-таки прямо. На самом деле это даже поражало, что он мог разговаривать таким тоном с дворянином, у которого было вышеупомянутое выражение. «Именно в невесте проблема. Так раздражает, что...» Чем это вы недовольны? Даже при том, что она такая милая девочка. Вот как? Так вот какие у тебя вкусы. Эй, вы не так поняли. Это ужасное недопонимание, ясно? Я предпочитаю Джуно-сан. Получив ложное обвинение, Зен отчаянно пытался его опровергнуть. На самом деле, пока Зен не проявлял склонности Шитакона, Гарольду будет вообще плевать на его вкусы. И причина, почему Зен вообще знал о приезде его невесты, заключалась в том, что как только Эрика прибыла, Хейден собрал всех слуг поместья и величественно представил обоих гостей. Может, он хотел зацементировать это как свершившийся факт, но для Казуки это было просто публичной казнью. И, к слову, 90% взглядов, что падали на Эрику, были наполнены жалостью. Что явно показывало их оценку как семи стоксов в целом, так и Гарольда в частности. «Гья-гья-я!» «Хватит уже шуметь и позови Нормана с Джейком. Мне нужно изменить планы на завтра и далее. Мне правда нравятся взрослые женщины, ясно?» Отрицая все до самого конца, Зен наконец покинул комнату Гарольда. И пока он обыскивал поместье, Эрика и Джуна устроили себе мозговой штурм. И причиной тому был никто иной, как Гарольд. Я, конечно, слышал об этом, но он, похоже, действительно непослушный ребенок. Если смотреть на это с высоты возраста Джуна, то назвать его несколько нахальным ошибка точно не будет. Но все же терпимости Джуна хватало лишь на слово «непослушный». Однако проблема была вовсе не в отвратительном поведении Гарольда. Отец сказал, что он либо связан с кем-то, либо его использует какая-то скрытая фигура, но... Учитывая его характер, довольно-таки сложно подумать, что он кого-то будет слушаться. Тогда вероятность того, что Гарольда использовали вслепую, становилась выше. Сделать его покорным было бы довольно трудной задачей. И напротив, если это его поведение было лишь игрой, и он действительно поддерживал скрытую сторону, то Суку посчитал, что еще на вчерашней стадии случился бы какого-то рода контакт. Чтобы третьей стороне было проще, они даже связались с Гарольдом, как раз когда глава дома отсутствовал. В такое время, чтобы количество возможных проблем свести к минимуму, прекрасно при этом понимая, что это было грубо, и провоцируя таким образом эту скрытую фигуру. Но результатом оказался промах, и это лишь сильнее усложнило ситуацию. Тасуко думал, что если Гарольд был куклой, или даже поддерживал третью сторону по собственной воле, то его целью было либо ударить по стоксам, либо помочь Сумираге. Так что предложение Альянса или хотя бы предупреждение, чтобы они не вмешивались в их дела, что бы это ни было, он хотел добиться хоть какой-то реакции. Но скрытая сторона молчала даже сейчас. Поскольку цели оппонентов были неясны, даже сумераги не могут просто сидеть и в потолок плевать. Поддаться впечатлению, что те были союзниками, также могло обернуться бедой. Поэтому Досуку и послал Джуну, чтобы это расследовать. Эрика же была дымовой завесой, которая помогла бы Джуну, естественно, вписаться в картину. Другими словами, не более чем приманка. Эрика и сама об этом знала, и их цель, и свою собственную роль Эрика знала прекрасно. Она не понимала лишь одного. Это была презренная возможность, что Гарольду, без малейшего участия его собственной воли, просто промыли мозги. И если это действительно так, то... это может потребовать довольно-таки немалых усилий. С неслышным для Эрики вздохом Джуна достала из рукава темное устройство и включила его. Глава 11. Словно пытаясь развеять тяжелую атмосферу, Джуна сменил тему. «Кстати, Эрика Сама, что вы планируете делать с завтрашним свиданием?» «Естественно, я пойду, ведь это идеальный шанс вступить в контакт с Гарольдом Сама». Эрика продемонстрировала свой дух, сжав оба кулака груди с Мун. Как только они встретились, Гарольд сказал им, чтобы они к нему не приближались, так что она разволновалась и прямо не знала, что ей теперь делать. Но, к счастью, ей с неба упал такой шанс благодаря заявлению Хейдена. Хотя Эрике не очень хотела соглашаться с каким-либо предложением этого человека, она все же не могла упустить такой шанс. «Тогда вы просто обязаны приодеться». И в таком случае, почему бы не одеть западные одежды, которые вы так редко носите? Джун болела за нее, раз уж это было свидание, но партнером-то был Гарольд. Сложно представить, чтобы это вылилось во что-то романтичное. По сути, все закончится прогулкой по внутреннему району. Это правильнее будет назвать обходом, чем свиданием. Так не пойдет. Девушка должна быть очаровательной, неважно где и когда. Словно старшая сестра, Джуна поучала, какой должна быть юная дева, но эти слова должны бы скорее исходить от Эрики. Хоть с этим ничего и не поделаешь, во время работы, но она ведь даже выходные в переднике проводила. Так что из ее уст слова о том, как должна одеваться девушка, были как-то неубедительны. «Как насчет, чтобы ты сама хоть иногда одевалась модно? Ты ведь так красива. Такое расточительство». «Фу-фу-фу». «Это стратегия. В критический момент я стану необычной и завоюю его сердце. Тогда и я оставлю это на критический момент». «Это ведь наше первое свидание, ясно? Если оно пройдет хорошо, то вы можете даже влюбить в себя Гарольда Сама, ясно? Не похоже, чтобы он был человеком, который склонится перед кем-то из-за чего-то подобного». С какой стороны ни посмотри, Эрика не могла представить Гарольда подкаблучника. А вот забросать ее всякими грубостями, даже если она приоденется, это как раз-таки представить проще всего. «Вчера я нашла такое миленькое платьице. Вы должны его одеть, Эрика Сама». Джуна достала из багажа платье с кружевами и спросила Эрику. «И когда это ты успела?» Эта просьба заходила куда дальше простого желания сохранить достоинство девушки или даже соблазнить Гарольда. Она просто хотела увидеть Эрику в этом миленьком платьице. «Джуна, мы сюда не развлекаться приехали. Даже ты должна бы это понимать, так ведь?» «Жаль». Решив, что для переговоров места больше не осталось, Джуна вернула платье в сумку. Конечно, это не было серьезно. Джуна сделала это, чтобы расслабить и уменьшить нервозность Эрики. А поскольку та это заметила, то и сама Эрика не выказывала особой в этом заинтересованности. Но все же она просто не может расслабиться. «Тогда давайте вернемся к главной проблеме. Я объясню вам некоторые моменты, которые вам стоит держать в уме при контакте с Гарольдом Сама». «Да, пожалуйста». Итак, по одной крыше мотивы двух сторон пересеклись. И пока они прощупывали намерения друг друга, предохранитель был взведен. Казуки насильно заставили поиграть в гида Эрики, но чтобы выполнить эту миссию, ему нужно было исправить одну проблемку. Просто он едва ли вообще что-либо знал о городе, в котором должен проводить экскурсию. Территория Стоксов вообще описывалась лишь в некоторых диалогах, во время ивента, и поскольку в самой игре ее также на карте не было, если бы Норман не дал ему карту города, то он бы даже не знал, где этот самый город находится. И поскольку последние 3 месяца он был занят тщательным строительством укрепления против Костлявой, количество его походов в город можно сосчитать по пальцам одной руки. И к тому же, его путешествия всегда оканчивались храмом, и он ни разу даже не ходил по магазинам или просто прогуляться. Скорее уж, он сам не отказался бы от гида. Однако Казуки решил отнестись к этому как к шансу. Он ничего не знал о городе, но вот знал ли о нем Гарольд, было неизвестно. Если есть места, которые так часто заглядывал, и Казуки об этом мне ничего не будет знать, то это вызовет подозрение. Но на этот раз у него были оправдания. Мол, он был гидом для Эрики. Он спокойно и не вызывая подозрений может спрашивать о городе, если только скажет, что ему нужны места, подходящие, чтобы отвезти туда девочку, а для его собственного развлечения. Думая, что его гипотеза не так уж и плоха, Казуки успешно выудил информацию из обитателей поместья. Не напрямик, конечно. Но не то, чтобы я этим смогу воспользоваться. Он изначально не планировал как следует развлекать Эрику, поскольку он не хотел поднимать ее очки благосклонности. Это просто было способом получить полезную информацию, которая может пригодиться в будущем. Хотя данная ситуация была для него несколько непредвиденной. «Ух, Гарольд Сама». Эрика неловко позвала Казуки, Гарольда. Она искренне недоумевала. «Что?» «Нет, ничего». На ответ Гарольда, который, казалось, был сыт по горло, Эрика замолкла. В карете царила неловкая атмосфера. И причина этому находилась сразу за окном. Житель города. Она заметила, что что-то не так, как только они впервые сошли с кареты. Нет, атмосфера изменилась еще, когда они въехали в город. То, что их окружало, это гробовая тишина. Достаточно тихая, чтобы у них даже уши заболели. Если Казуки нужно было бы подобрать подобную ситуацию из своих воспоминаний, то это было недалеко от того момента, когда в начальной школе все просто застыли, когда завуч, которого боялись все, обнаружил, что они обменивались запрещенными в школе предметами после урока. И в данном случае завучем был Гарольд. Где бы ни появлялась фигура Гарольда, люди замирали. А когда он шел, словно пытаясь его избежать, толпа расверзалась, как море перед Моисеем. На бледных лицах продавцов, к которым они обращались, был написан страх, а наблюдающие издали горожане выказывали очевидную враждебность. В любом случае, город, окутанный в эту странную тишину, приятно назвать никак нельзя было. И это отношение начало подчастую разрушать умственное разнообразие Казуки. Пренебрежение слухом, что я убил Кларв, вышло боком в неожиданном месте. Насчет этого и сам Казуки хотел что-то сделать. Но чтобы обеспечить безопасность Клары и Калет, а также избежать проблемных ситуаций, связанных с раздором и с его родителями, он не смог придумать ничего стоящего. И вот он результат. Своими глазами, видя, насколько Гарольда и весь дом Стокса презирали и ненавидели, у Эрики просто не было слов. Поскольку они не знали об Эрике, можно сказать, что их реакция была естественной, раз уж она была вместе с Гарольдом. Но вскоре официально будет объявлено, что Эрика стала невестой Гарольда, и эти взгляды станут такими же, как у слуг, преисполненными жалости. Но неважно что, а он чувствовал, что если они будут и дальше бродить по городу, то он потеряет больше, чем получит. По большей части в плане психики. Они гуляли по городу чуть дольше часа, и Казуки уже был на пределе. «Хватит на сегодня, мы возвращаемся». «Хорошо». Выглядя слегка подавленной, Эрика кивнула. Ее лицо выражало совсем немалую усталость. Причиной, конечно, было то, что она непрерывно получала враждебные взгляды горожан. Будучи с детства окружена любовью родителей, а также уважением подданных Сумираги, она впервые в жизни купалась в отвращении ненависти. Она никогда даже не думала, что эти чувства могут быть настолько сильными, так что у нее даже не оказалось воли, чтобы воспротивиться словам Гарольда. Она решила покорно вернуться в поместье. И, конечно, диалога между двумя по пути также не возникло. «А вы быстро вернулись?» – окликнула Джуна Эрику, когда та вернулась. Но глубже она не спрашивала, поскольку все это время Джуна наблюдала за ними. Так что она имела примерное представление о том, что там происходило. «Я, конечно, слышала, что дом Стоксов не пользуется поддержкой населения, но не думала, что все настолько плохо», – проговорила Эрика уставшим голосом. По правде говоря, хотя немного, но она почувствовала себя в опасности. Да уж, такая ненависть определенно ненормальна. Но если верить слухам, то это вполне очевидный результат. Слухи, которые Джуна услышала от слуг и в городе, были довольно ужасны. Особенно то, что почти весь доход горожан отбирали в качестве налога. Или то, сколько людей заставляли работать, едва зарабатывая на пропитание. Им даже не позволяли сохранить хоть сколько-то энергии в страхе перед восстанием или сравнить с дворянами с такой же территорией и экономическими возможностями. У стоксов были просто невероятные инвестиции в армию. И из-за этого жизнь населения становилась еще хуже. Учитывая все это, даже в случае восстания, похоже, они все лишь напрасно умрут. Похоже, что расследование их внутренних дел проходит довольно-таки удачно. Но это естественно. Если людей в поместье спросить о чем-то одном, то всплывало сразу аж 10, а то и 20 тем. Их, похоже, ненавидят еще как. Но среди этих тем есть одна, которую никак нельзя проигнорировать. Правда, есть кое-что, что вызывает беспокойство. Информация, что вызывает беспокойство? Ага. На самом деле, услышав это, она просто не могла поверить своим ушам и даже не подумав, переспросила. Разве это не какая-то ошибка? Но надо было достаточно доказательств, чтобы в это поверить. Она немного колебалась, стоит ли говорить об этом Эрике, но если она этого не сделает, то та, возможно, окажется в опасности, так что Джун открыла рот. Вообще-то похоже, что недавно Гарольд сам сжег служанку вместе с семьей магии. До смерти. Не в состоянии обработать слова Джуна, Эрика в оцепенении испустила вздох. Похоже, убитыми были женщина по имени Клара, которая была служанкой поместья, и ее дочь Коллет Тян. Погоди, Джуно, это правда? Разве это не просто слух? Есть такая вероятность, но если спросить разных людей отдельно друг от друга, можно получить практически идентичные показания. Не похоже, что это просто результат беспочвенных пересудов. Такое... Язык у Гарольда, конечно, был грязным, и даже его отношение было деспотичным. Эрика и сама думала, что он смотрит на других свысока, что он наполнен предупреждениями и сам избегает людей. И все же Гарольд показал им надежду, возможность спасти народ Сумираги. Даже если у него и были свои на то причины, этот факт был неоспорим. Именно поэтому глубоко внутри Эрика думала, что Гарольд был не таким, как его родители. Настолько, что слова Джуно не слабо ее шокировали. Обе ее руки, прикрывавшие сейчас ее рот, задрожали. «Я продолжу расследовать все в тайне, но отныне не оставайтесь с Гарольдом сама наедине. Поскольку мы не знаем, что может случиться, хорошо, я буду осторожна. Все в порядке, Эрика сама. Я рядом». Проговорила нежно Джуно, словно успокаивая ребенка, словно говоря, что пока она с ней, Эрике ничего не угрожает. Но все же девочка еще долго не могла унять дрожь. Глава 12, часть 1. Как продвигается проект? Я лично убедился, что выращивание культур проходит хорошо во всех 6 локациях. Размер урожая также в пределах ожиданий. Тогда я хотел бы расширить его как можно быстрее, но... К сожалению, если мы еще увеличим размах проекта, то у нас просто не хватит рабочих рук. И если за всем не следить, то появится ослепленное возможными доходами хозяйство, которые начнут применять метод самостоятельно. Со времени начала бета-теста для ЗЖ-метода прошло уже 2 недели, и Казуки, собравший Нормана и Джейка, обсуждал дальнейший план развития. Местом конференции, естественно, была комната Гарольда. В последнее время он вообще заперся у себя в комнате. Кроме Нормана, Джейка и Зена здесь почти никто не появлялся. «Я ничего не могу сделать с недостачей людей». В этом поместье разве больше никого нет, кого мы могли бы использовать? В настоящее время это довольно сложно. Если мы попросим сотрудничества у Элиса или Саксона, это будет лишь временной мерой. Норман упомянул 2 солдат, что участвовали в спасении Клары. Но сказать им отправиться с инспекцией на фермы поверх их изначальных обязанностей, это не выглядит реалистично. Как и сказал Норман, это будет лишь временной мерой. Цк. Тогда что, если найму людей извне? Извне? Например, если я скажу отцу, что хочу себе личных помощников. Нет, так тоже не пойдет. Если это кто-то, кого порекомендует отец, то передвигаться станет еще сложнее. Джейк остановил Казуки, который, похоже, уже погрузился в собственные мысли, бормоча себе под нос. Гарольд Сама, для начала я хотел бы закончить доклад. Насчет почвы? Да, касаемо почвы на тестовом поле. Никаких значительных изменений не обнаружено. Если коротко, тестовое поле – это Джейков личный огород. Там он выращивал лишь 3 вида овощей. Что он пытался проверить, так это появятся ли какие-либо проблемы с почвой, если долго использовать на ней ЗЖ метод. Если из-за этого земля вообще перестанет быть плодородной, то им придется немедленно сворачивать весь проект. Включая последние, сколько уже циклов? Для красного грута 7, для перезвонов 6, а для блуны 11. Я даже регулярно оцениваю их поваров, но отличий во вкусе пока нет. Неплохо, но количество циклов пока слишком маленькое. Продолжай наблюдение. Далее у нас... Итак, собираться с ними раз в несколько дней стало для Казуки уже обычным делом. Хотя у него и было чувство достижения, которое он не испытывал в свои студенческие дни, даже сейчас его будущее было наполнено проблемами. И поскольку он использует свою голову совершенно не так, как использовал ее во время уроков в школе или университете, может, в качестве отдачи, но его тело стало требовать разбуяниться. Итак, закончив обсуждение и прихватив с собой меч, Казуки поплелся к уже полностью знакомой ему поляне в лесу за поместьем, которую они использовали для плана по спасению Клары. Это было единственным местом, где он мог махать мечом, не сдерживаясь. Как только Казуки прибыл туда, он слегка размялся и немедленно приступил к своей обычной тренировке. Серия из 3 ударов. По диагонали сверху вниз, вверх и удар с вращением. Но острота взмаха и скорость клинка была теперь несравнима с прошлым. Словно меч мог разделить воздух надвое. Фехтование, которое могло бы подавить противника одним своим видом. Но техника Казуки на этом не заканчивалась. Закрыв глаза, он успокоил свое дыхание и заострил нервы. Все погрузилось в тишину, и словно стремясь ее разбить, Казуки двинулся. В мгновение он применил серию из 3 ударов, такую же, как и прежде, но далее начинались различия. Клинок, рубящий наружу под действием силы вращения, начал искриться. «Райджин!» – громовой бог. Словно подчиняясь этому слову, как только клинок воткнулся в землю, засверкали яркие электрические плети. С Казуки в центре 8 молний набросилось на все в округе. Одна пропахала землю, одна опалила камень, и одна расколола древесный ствол. Радиус поражения был около 3 метров. Казуки высвободил атаку во множестве направлений, словно чтобы превзойти противника, на чьей стороне было численное преимущество. Но он все же пробормотал. В таком темпе это даже полезным не назовешь. Атака Казуки называлась Райджин, одно из элементарных умений в Брейвхёртс. Выглядит она довольно броско, и сам Казуки, впервые его применив, не слабо напугался, но в игре это было лишь слабый скилл, который требовал всего 5 МП. Протагонист его вообще на первом уровне изучал, так что можно догадаться, насколько он будет полезным. А недоволен Казуки был от того, что в нем зародилось странное чувство, что он может куда лучше. И это чувство было не обязательно бессознательным, ведь вначале количество молний не превышало 4. Гарольд изначально может использовать любой атрибут, но среди них именно молния была его визитной карточкой. И раз уж это тело Гарольда просто кричало «Это не лучшее, на что я способен», Казуки, словно пытаясь ответить этому призыву, целеустремленно махал мечом, пытаясь воссоздать идеальный райджин, который сформировался в его голове. Именно поэтому он не заметил, что сейчас он достиг высот, которые просто невозможны для 10-летнего ребенка. Настолько он был аномальным. Он не заметил, как он выглядел бы со стороны. Я увидел кое-что серьезное, не так ли? Словно ничего не произошло, у Джуна было спокойное выражение, но необычно для нее. По ее щеке сбежала капля пота. Достигнув определенных результатов в сборе информации на дом Стоксов, она решила перейти к сбору информации непосредственно на Гарольда. Но в первый же день она столкнулась со сценой, которая заставила ее сомневаться в собственных глазах. «После встречи с ним я только и делаю, что сомневаюсь в своих глазах», – натянуто улыбнулась Джуна. Но она не могла просто отсмеяться от этого. «С какой стороны ни посмотри, а Гарольд просто ненормален». Он с легкостью махал этим стальным мечом, который размером был с него самого, и скорость этого меча не уступит даже опытному мечнику. Более того, он мог использовать магию вместе с фехтованием. Само по себе это ничего не доказывало, но Джуна твердо верила, что у него был какой-то большой секрет. Проблема была в том, Будет ли этот секрет каким-либо образом угрожать семье Сумираги или Эрике? Согласно первому плану, она намеревалась вступить с ним в контакты напрямик, но она посчитала, что лучше будет немного переделать свой план, включить в него небольшое прощипывание. На всякий случай, думая так, она развернулась на каблуках. Но когда она уже собиралась беззвучно испариться, случилось это. Ган! За спиной Джуно раздался тяжелый звук удара. Воздух вздрогнул. Глава 12, часть 2. Согласно первому плану, она намеревалась вступить с ним в контакт напрямик, но посчитала, что лучше будет немного переделать свой план. Включить в него небольшое прощипывание. На всякий случай, думая так, она развернулась на каблуках. Но когда она уже собиралась беззвучно испариться, случилось это. Ган! За спиной Джуна раздался тяжелый звук удара. Воздух вздрогнул. От неожиданности Джуна рефлекторно присела. Источником звука был меч Гарольда. Сейчас он покинул руку владельца и вонзился в дерево, за которым скрывалась Джуна. Это была внезапная атака, нацеленная на мгновение, когда она переключала внимание. Если бы там не было дерева, то этот меч, несомненно, торчал бы сейчас из нее. Поняв это, Джуна побледнела, но даже так, изо всех тренировок и опыта, она смогла не издать ни звука. Только вот из-за слишком большой неожиданности она просто виртуозно наступила на сухую ветку, что было фатальной ошибкой. «Кто это? Хватит ползать по кустам и выходи!» – раздался острый голос Гарольда. Джуна на мгновение подумала так и сбежать, но посчитав, что она никак не сможет обмануть Гарольда, который видел даже ее скрытые передвижения насквозь, она сдалась и появилась перед ним. На что глаза Гарольда, хоть и лишь на мгновение, но слегка расширились. Это ведь только что было облегчение, не так ли? Джуна прочла это благодаря своей уникальной наблюдательности. Но она не понимала, что это значило. В сравнении с этим, Казуки был не на шутку беспокоен. Поскольку он был полностью сосредоточен на тренировке Райджина, меч выскользнул из его рук и полетел в неожиданном направлении, воткнувшись в итоге в дерево метрах в 10 от него. Он удивился, поскольку там, казалось, кто-то был. Думая, что клинок мог кого-то ранить, и запаниковав, он окликнул. И когда он уже собирался побежать в кусты и лично во всем убедиться, из тени дерева показалась Джуна. На первый взгляд, раненой она не казалась, так что Казуки в душе вздохнул с облегчением. Он тут чуть убийцей не стал. «Простите, Гарольд-сама, это было не намеренно». Пока Казуки думал о том, как бы ему извиниться нормально сквозь своего убогого переводчика, Джуна чего-то сама склонила голову. Похоже, она извинялась за то, что подсматривала за Казуки. Но ему, если честно, было все равно. «Ползать по темным углам, наглая девка. Если не будешь знать своего места, то когда-нибудь целой не уйдешь. Если собираешься смотреть, то по крайней мере стой так, чтобы я тебя видел. Если я даже не знаю, где ты, то могу тебя и ранить». Ни капли беспокойства Гарольда не было передано. Скорее уж вот что услышала Джуна. Так это предупреждение. Легко заметив ее и не давая даже малейшей возможности к сопротивлению и не предпринимая вообще никаких действий или попыток ее подавить, это было просто блестяще проделано. Он не был человеком, с которым она могла бы посоперничать, когда рядом была Эрика, которой требовалась защита. И он, должно быть, тоже это понимал, поэтому и предупредил таким образом. Если она решит зайти еще дальше, то следующего раза не будет. Не то чтобы она собиралась расслабиться, потому что Гарольд был ребенком. Она не была настолько легкомысленной. Но все же он с такой легкостью ее подавил, словно он видел ее насквозь с самого начала. Это было полное поражение. Она вообще понимала, что они сражались? Он показал ей такую разницу в способностях, что она даже в этом засомневалась. У него была не только грубая сила, но он также был изобретателен. «Фу, ну да ладно. Кстати, как там твой этот домашний питомец поживает?» Гарольд вдруг спросил это у Джуну, которая никак не отвечала на его предыдущий вопрос. Хотя она и была сбита с толку неожиданной сменой темы, Джуна все же ответила на вопрос. «Эрика сама все еще чувствует себя не очень хорошо. Возможно, это из-за незнакомой обстановки. Для обычного плохого самочувствия 2 недели – это как-то многовато. Судя по оригинальной истории, у нее не должно бы быть слабого здоровья». После того, как они вернулись с прогулки и по городу, Эрика сказала, что ей нехорошо, и с тех пор она заперлась у себя в комнате, практически безвылазно. Но благодаря этому он смог посвятить всего себя применению ЗЖ-метода, но поскольку это продолжалось уж слишком долго, его беспокойство постепенно усиливалось. Что это может значить? И что за этим может последовать? Его плохое предчувствие просто гремело в голове. Но для этого уже слишком поздно. Может, она по дому тоскует? Почему бы вам уже не убраться отсюда? А вы очень холодно, не так ли? Хотя это и временно, но она ведь ваша невеста. Разве вы что-то потеряете, если будете немного нежнее? Если бы он мог, он бы так не ломал над этим голову. Язык Гарольда был словно какой-то проклятый артефакт. Бессмысленно, когда я сказала, отношения между нами лишь временные. У меня нет намерения быть связанным чем-то подобным. Что вы имеете в виду? А, черт, я, возможно, сболтнул лишнего. Он все еще не может объявлять, что он собирается расторгнуть помолвку. Единственный, кто об этом осведомлен, это Тасуку, который прочел письмо. И хотя его написал Казуки, он и сам не думал, что Тасуку полностью в это поверит. Поэтому-то, если на этой стадии кто-то узнает, что Гарольд Сток собирается разорвать помолвку, риск будет слишком велик. На этой стадии он не мог даже план на такой случай приготовить. Я не обязан объясняться перед тобой. Не сумев это даже как-то по-человечески замять и выдавив слова жалкого неудачника, Казуки направился обратно к поместью, словно убегая от Джуно. Хоть и не чувствовал ее взгляд у себя на затылке, Казуки просто игнорировал его. Глава 13, часть 1. Из-за вмешательства Джуно Казуки закончил тренировку раньше, чем планировал, и у него неожиданно образовалось свободное время. В последнее время, если у него была хоть крупица этого самого времени, он вкладывал его все без остатка в тренировку с мячом. Хотя начал он ее потому, что его подталкивала угроза будущего, но в итоге он просто подсел на развитие своих навыков путем копирования движений из игры. И может, именно из-за неожиданного побочного эффекта такой зависимости, теперь он просто не знал, как бы ему провести свободное время. Ведь это тело не позволяет ему даже прогуляться спокойно по городу. Ну, раз уж на то пошло, он решил, что мог бы просто тихо почитать, и подобрав себе несколько книг с полки, он начал их листать. Среди многих книг, похожих больше на детские книжки, одна привлекла внимание Казуки. Книга о магии. Хотя содержимое не было техническим, истоки магии и ее развития – люди, что стали мастерами и буквально представляли собой магию, а также разные анекдоты на тему – все это было детально описано в этой книге. В ней описывалась только великая магия. Все и каждое заклинание можно было классифицировать как продвинутое в игре. Будучи убежденным, что для детей это было чем-то вроде смертельных приемов, он продолжил чтение. И там он наткнулся на одно имя, которое уже встречал прежде – Винсент фон Вестерфорд. В оригинальной истории он был настоящим героем, который служил в качестве капитана рыцарского ордена Короля Святого. Естественно, он был превосходным мечником, но он также выделялся и своей магией, достаточно, чтобы его вот так ставили в один ряд с великими магами истории. Если его нужно было бы описать парой слов, то это были бы ультра-мега-огневая мощь. Используя свою ненормальную крепкую защиту, о которой нельзя никак подумать, что это одни только его доспехи, и ему такое позволяет, он прорывался прямиком через строй врага и обладая самыми высокими атакующими способностями из всех персонажей оригинальной истории. Короче говоря, его боевым стилем было подавление врага грубой силой. И, к сожалению, на финальной стадии истории Винсент был врагом, который сражался с группой героя. Хотя он и не был финальным боссом, его сила действительно поражала, и если в группе был слабый авангард, или если лечение человека, играющего роль щита, немного запаздывало, то группа просто мгновенно уничтожалась. И в отличие от Гарольда, он был весьма популярен среди игроков. Когда они вспоминали о стоящем перед группой героя Винсентом и его чувствах, тогда же этот парень страдал, да? Почти все игроки ему симпатизировали. Даже у самого Казуки к тому не было неприязни. Но, возможно, от того, что сейчас он был в теле Гарольда, Казуки вдруг представил себе невозможную в игре битву Винсент против Гарольда и начал обдумывать, что мог бы сделать Гарольд, чтобы победить. У одного была величайшая мощь, у другого же величайшая скорость. Если он столкнулся бы с ним в лоб, то Гарольд был бы в невыгодном положении. Если он будет напрямик получать атаки Винсента, то долго точно не протянет. Но просто полагаясь на маневренность и кайт, для Гарольда, который был великолепен в плане скорости и вариации атак, было вполне возможно посоперничать с Винсентом. Так думал Казуки. В те времена, когда игра только вышла, концепция 3D-маневрирования не была еще использована, как это делается сейчас, и боевая система Bravehearts обладала в основном 2D-движениями, как в файтингах. Итак, игроку необходимо было контролировать не только своего персонажа, но и членов своей группы, а самым важным аспектом боя были комбинированные атаки. Включая Казуки, эксперты в этом могли стабильно соединять 80 атак. Но это было лишь ожидаемо, ведь группа состояла из 4 человек. Даже при том, что возможности противника делали довольно высокими, ведь он был одним, Казуки мог спокойно забить его комбинированными атаками. Особенно если послать противника в воздух, он превращался просто в мешок с песком, пока его жизни не достигнут нуля. Так что, чтобы Гарольд мог победить Винсента, ему нужно продолжать каким-либо образом уклоняться от атак, и все будет в порядке, если только он, начав, не прервет комбо и будет рубить того непрерывно. Ну, если он это сможет, то вообще, кто бы ни был его противником, он не проиграет. И с другой стороны, если он на это не будет способен, то победить Винсента в бою один на один будет крайне сложно. Тогда что же будет, если этот персонаж будет его оппонентом? Казуки начал думать и о других невозможных в игре битвах Гарольд против кто-то. Представляя возможности обоих и думая о логических путях к победе, он мог наслаждаться подобным лишь потому, что был настоящим фанатом. Итак, время от времени его мысли отвлекались от книги. Где-то посреди этого всего он поужинал, и к тому времени, как он закончил эту 100-страничную книжечку, на поместье уже опустилась ночь. С хлопком закрыв книгу, он слегка вздохнул. Это было довольно стоящее чтиво. Когда же он проверил время, то дата уже сменилась новой. «Когда проснусь завтра, то поищу книгу по фехтованию», – подумал он перед тем, как лечь на кровать. И затем Казуки наконец осознал. «А, я ведь так и оставил меч в лесу». После своего побега от Джуно, он был так поглощен книгами, что забыл об этом напрочь. Джуна, может, и заметила это, но поскольку она до сих пор к нему не заходила, то меч, может, так и остался там торчать из дерева. Тут Казуки осознал, что обычная женщина не будет гореть желанием нести столь опасный предмет, как меч, что было совершенно мимо цели, конечно. На самом деле она вообще не могла ходить по поместью Стоксов с мечом в руках, но и не могла проинформировать никого о местонахождении меча, поскольку не хотела лишних подозрений. Что она делала в таком месте? Так что она просто оставила все как есть. Он взглянул в окно. Словно желая стереть звезды с небосвода, из-за облаков выглянула луна и ярко освещала окрестности. Луна, кстати говоря, была как минимум вдвое больше, чем в мире Казуки. Так что в освещенном ею дворе было достаточно ярко, чтобы без проблем прогуляться без каких-либо фонарей. «Могу и пройтись, раз уж вспомнил», – подумал Казуки. Это был настоящий меч и, по правде говоря, смертельное оружие. Как японец, он не мог успокоиться, если снаружи оставить без присмотра большое и смертельное оружие. Тем более, когда меч принадлежал Казуки. И если из-за него случится какая-то проблема, он не хотел за это держать ответ. Он прошел по тихому поместью, стараясь не шуметь, ведь почти все обитатели уже уснули. Он прошел по пустому залу и толкнул дверь главного входа, которая прямо-таки отдавала величием. Поскольку на улице было ярче, чем он ожидал, он вздохнул с облегчением. Похоже, даже в лесу все будет видно нормально. Хоть существа, называемые монстрами, здесь и не водились, нужно было значительно мужества, чтобы бродить по лесу, в котором не видно низги. Лучше побыстрее с этим разобраться, пока луна не скрылась за каким-нибудь облаком. В слегка быстром темпе он обогнул поместье и направился к заднему двору. Он приблизился к клумбе и в юго-западной части поместья, что было с противоположной стороны от погреба. Клумба была достаточно дорогой, чтобы описать ее как целое цветочное поле. Разноцветные цветы колебались от нежного дуновения ветерка. Казуки остановился при виде Эрики, неподвижно взирающей на эту сцену. И первый же вопрос, что пришел ему в голову, был «Хах!» Ты в порядке? Даже если она полностью восстановилась за эти две недели, ночной воздух все же плох для здоровья. Это было подлинное беспокойство. Беспокойство взрослого ребенка. Это была вполне очевидная и нормальная реакция. Поэтому Таун из секунды, не колеблясь, окликнул ее своим обычным оскорбительным тоном, желая послать ее обратно в комнату. Не понимая даже, что это станет одной из причин коллапса оригинальной истории и его собственных планов. Глава 13, часть 2. Это было подлинное беспокойство. Беспокойство взрослого о ребенке. Это была вполне очевидная и нормальная реакция. Поэтому Таун ни секунды не колеблясь откликнул ее своим обычным оскорбительным тоном, желая послать ее обратно в комнату. Не понимая даже, что это станет одной из причин коллапса оригинальной истории и его собственных планов. Если бы он мог вернуться в прошлое, сохранив свои воспоминания из будущего, Казуки сейчас ни за что не окликнул бы Эрику. Он просто не смог бы. Но ничего столь удобного, конечно же, не произойдет, и лишь через несколько лет Казуки, оглядываясь в прошлое, будет остро чувствовать, что именно здесь произошел величайший переломный момент в его жизни. Но не сейчас. «Что ты делаешь в такое время?» В ответ на этот голос маленькие плечики Эрики дрогнули. Робко повернувшись, Эрика подтвердила, что это был Гарольд. От такой реакции, которую раньше она не выказывала, Казуки стало немного неприятно, но не особо об этом заботясь, он приблизился твердой поступью. «Я слышала, что ты плохо себя чувствуешь и все время проводишь в кровати. Но, видя тебя тут, на ночном воздухе, я не могу не подумать, что ты дура, которая вообще мозгами не пользуется». Казуки воздержался от продолжения в стиле «Не то чтобы я тебя беспокоюсь, ясно? Гарольд все-таки сволочь самого крепкого разлива, и у него нет даже толики наивности, как у Цендеря. У него была презренная натура, но таков уж он. Даже Казуки не хотел, чтобы Гарольд превратился в одну из массово штампуемых Цундеря. От одной только мысли у Казуки волосы дыбом встали. «Что ты стоишь, столбом? Возвращайся в свою комнату. Я бы правда предпочел, чтобы ты вообще домой укатила уже». Хоть эти фразы не особо выделялись на фоне уже продемонстрированного им репертуара, Эрика по-прежнему стояла, глядя в пол и не шевелясь. «Эй, хватит молчанку играть, скажи уже что-нибудь». Слыша этот язык Гарольда, который уже становился раздраженным, Казуки уже думал так, словно это его не касается. Это еще можно назвать смирением. Эрика по-прежнему молчала, но вообще говоря, она была очень понятливым ребенком. Решив, что если он продолжит, то лишь будет бить несопротивляющуюся девочку, Казуки закончил разговор. Должно быть, она просто слишком юна по сравнению с Эрикой в игре и просто не может высказаться откровенно перед человеком, которому у нее столь сильные предубеждения. Скорее всего, она поймет, что Казуки пытался сказать, когда Гарольд уйдет, и она немного успокоится. «Фух, ну да ладно, даже если тебе станет хуже, мне все равно». Сказав это, Казуки прошел мимо нее, на что многим, наверное, хотелось бы спросить, «На кой ты тогда вообще к ней обратился?» Но неожиданно Эрика его остановила. «Прошу, подождите». «Что? Я хочу у вас кое-что спросить». Ее голос звучал очень беспокойно, но словно решившись, она уставилась на Гарольда. Думая, что же это за вопрос может быть, чтобы она так воодушевленно решилась его остановить, Казуки склонил голову на бок, но только в душе. И его сомнения прояснились тут же, следующими ее словами. «Ходит слух, что вы заживо сожгли служанку. Это правда?» «Ах, вот оно что». Казуки спокойно принял вопрос Эрики. Он не нервничал и не был взволнован. Это потому, что две недели назад, когда он показывал Эрике город, он уже тогда думал, что вскоре это раскроется. В конце концов, Казуки и его родители не особо-то стремились это спрятать. Скорее всего, не было никаких признаков, что распространение этого слуха вообще как-то мешает. И ответ на этот вопрос был решен с самого начала. «Нет, ты ошибаешься». Тогда, когда Гарольд отчетливо это проверк, Эрика шагнула вперед, словно была рада. И эту девочку, которая, казалось, увидела лучик надежды, Казуки затолкал в самые глубины ада. «Я убил служанку. Ее дочку, двоих. Но сколько бы ни умерло, это не важно, пока эти люди, о которых буду рассказывать, военные истории». Ее выражение радости разрушилось, словно обрушающийся в прах замок на ускоренной перемотке. Словно она услышала что-то, во что просто не могла поверить. Нет, во что не хотела верить. Глаза Эрики расширились. «Почему? Зачем такое?» Печаль, ярость, отчаяние. Кое-как подавив закипающие в ней эмоции, Эрика попыталась прощупать настоящие мотивы Гарольда. Но пришедшие от него слова лишь окончательно искромсали ее сердце. «Без особой причины. Если уж хочешь узнать, потому что она действовала мне на нервы». Гарольд спокойно сказал, что убил ее лишь потому, что был ей слегка недоволен. Эрика совершенно не понимала, как он может так просто отнимать жизни из-за чего-то вроде этого. Для человека это должно быть «не должен понимать мышление». Эти двое были не более чем скотом. В зависимости от моего настроения, я могу оставить их в живых или же убить, верно? Хватит уже. Так что, чтобы дочь не осталась одна, я проявил милосердие и убил их вместе. Скорее уж, она могла бы поблагодарить меня за это. Прошу, хватит. В конце концов, они лишь низшие создания. С момента их рождения что-то вроде свободы. «Панна», – раздался звук. Причиной были ладони Эрики и щека Гарольда. На заявление о том, что все, в ком не текла кровь дворян, низшее создание, терпение Эрика лопнуло. Ее рука дрожала от ярости, а в ее заполненных слезами глазах читалось презрение. Уставившись на Гарольда, Эрика впервые в жизни произнесла оскорбительные слова. «Ты худший!» «И что?» Словно ему было совершенно наплевать. Он даже улыбался своей обычной улыбкой, которая, казалось, всех считала дураками. Убийство или оскорбление, для него все это было неважно. Эрика поняла, что победить в споре с этим человеком невозможно. «Мне больше нечего вам сказать». «Ха, вот это действительно уж замечательные новости». «Простите». Пока он смотрел на удаляющуюся спину Эрики, его левая щека начала пощипывать болью. Хоть у Казуки и были свои причины, чтобы ее оттолкнуть, получить удар с такой враждебностью все же было больно. Да уж, думать об этом как о награде просто невозможно. Прошу прощения у всех безумных фанатов Эрики, но с какой стороны ни посмотри, а вы должны быть сумасшедшими, чтобы этим наслаждаться. Казуки вздохнул, словно в изумлении. Но даже если он расстроится, это ему ничем не поможет. Уж лучше так, чем получить пощечину от 18-летней Эрики. Он через силу пытался думать позитивно. Поскольку пощечина Эрики, что выросла и прошла через множество приключений, явно не будет столь легкой. «Не дрогни. Если ты не привыкнешь хотя бы к такому, вытерпеть то, что тебя ждет в будущем, будет просто невозможно». Это бормотание, попытку подбодрить самого себя, унес куда-то ночной ветер. Глава 14, часть 1. После этого Казуки молча вытащил свой меч из дерева и вернулся в комнату, но заснуть никак не мог. Слишком погано все на душе. Покрутившись и поворочившись некоторое время, довольно долгое время, он наконец заснул, когда до рассвета оставалось совсем немного. Прищурившись и глядя на светлеющее небо, Казуки подумал: «Еще чуть-чуть», и впал в глубокую пропасть сна. Похоже, что пропасть была действительно глубокой, ибо когда Казуки открыл глаза, уже перевалило за полдень. Он поднялся и поволок свое тяжелое тело. Может, урон после вчерашнего еще остался. Хоть и не для тела. Он коснулся щеки, которую вчера ударила Эрика. Физически боли не осталось. Она была лишь внутри его тела, в его совести. Хоть уже и прошла целая ночь, он все еще чувствовал боль от того, что заставил столь юную девочку плакать. Но даже если ему рот разорвут, он не мог сказать: «Я не убил их». Не только чтобы защитить себя, но также и ради самой Эрики. Фу, никчемно. Бормоча, ничего не поделаешь, со вздохом, но даже этого не позволил его язык. Если это действительно слова Гарольда, то Казуки просто восхищался его психической устойчивостью. Хотя также возможно, что тот был просто эгоистом. Как только он встал, его желудок, что пропустил как завтрак, так и обед, забил тревогу, но чтобы прочистить голову, он решил сначала обмыться. Кстати, ванны в поместье Стоксов не было, поскольку сама культура применять ванну здесь не укоренилась. Скоро уже будет 3 месяца, как он вселился в Гарольда. За все это время единственный раз, когда он принимал ванну, было в поместье Сумираги. Ну и там, конечно, на улице была выстроена большая купальня в японском стиле, на самом деле больше походившая на горячие источники. В душе он поклялся, что если его в нее еще когда-нибудь занесет, то он точно проверит, действительно ли это горячие источники или нет. С любовью и нежностью вспоминая источники, Казуки наконец обмылся и направился к обеденной, чтобы утолить голод. По дороге он встретился с Джуно, идущей с противоположной стороны коридора. Она остановилась и поклонилась ему, но для Казуки не было нужды как-либо отвечать служанке. Но затем в его голове промелькнуло плачущее лицо Эрики, и прежде чем он сам это понял, он уже спрашивал Джуно о ней. «Как состояние девчонки со слабым здоровьем?» Итак, прежде чем он это понял, Эрика в глазах Гарольда преобразилась из домашнего питомца в девчонку со слабым здоровьем. Но это результат его небеспокойства, так что ничего не поделаешь. На самом деле сегодня ей стало хуже. Как и сказал Гарольд Сама, возможно, будет не лишним подумать о возвращении на территорию Сумираги, чтобы ей полегчало. Хотя то, как он назвал Эрику, было уж слишком неучтивым. Джуно даже в лице не изменилась. Спасенный ею великодушием и уже даже гадаем, когда она вообще разозлится, Казуки тайком вытер холодный пот. Вернуться домой, потому что заболел в гостях, казалось на самом деле пустой тратой времени. Но возражать он, конечно же, не собирался. Он и так уже забегался с этой ситуацией, с незваными гостями, которые совсем не вписывались в его планы. Так что если они поскорее уедут, Казуки лишь вздохнет с облегчением. Он еще и не хотел, чтобы они разузнали правду о деле Клары, правда, по другой причине, нежели не хотел, чтобы не узнали его родители. Кстати, Гарольд Сама случайно не знает причины, по которой Эрика Сама заболела? Еще чего, я не врач. Это была ложь. Он не знал насчет последних двух недель, но что касается сегодняшнего ухудшения состояния, это определенно из-за вчерашнего стресса. К тому же, хоть сам Казуки этого и не знал, но изначально заболела она из-за шока, который получила, когда узнала о слухе, что Гарольд убил Клару и ее дочь. Другими словами, Казуки был причиной от и до. Но если бы он об этом узнал, его совесть получила бы еще больше удар. Казуки не был неудачной версией человеческого рода, которому нравится мучить девочку, которой было всего 10. Из-за ненормальной ситуации на ее собственной территории ее семья делала все, чтобы как-то исправить, но поскольку результатов не было, обыватели продолжали страдать. И тут, словно кто-то ухватился за ее слабость, вдруг была решена помолвка. И женихом был человек, который вообще не считал простолюдинов за людей и спокойно их убивал. Худший и несправимый ублюдок. Так что стресса у Эрики хватало с головой. Учитывая то, что она оставила дома и ее текущее состояние, Казуки может с уверенностью заявить, что любое число пощечин можно считать малой платой. В обмен он хотел бы, чтобы ее очки благосклонности к нему упали на самое дно. «Как жаль. Раз уж вы создали то лекарство, я была уверена, что вы весьма осведомлены в плане болезней». Джуно все еще пыталась его прощупать. Она очень тревожилась, поскольку так и не смогла ничего разузнать о происхождении лекарства. Ну а Казуки, совершенно не понимая ее намерений, подумал. «Это она так обо мне подумала?» «Если беспокоишься, попроси вашего семейного доктора ее обследовать. Даже если вы останетесь здесь, болезнь просто бессмысленно затянется». Для столь крупного дома, как Сумираги, иметь одного или двух личных докторов было обычное дело. Если они не хотят оставлять ее на собственной территории, пораженной болезнью, они могли бы просто послать ее в какую-нибудь вторичную резиденцию или на виллу для отдыха, и пусть доктор плетется следом. А учитывая, как они пристали к этому поместью, даже Казуки уже понял, что они чего-то добивались. Только вот чего именно, это все еще было неизвестно. Цели же Джуна грубо можно было разделить на расследование внутренних дел дома Стоксов и того, кто стоял за Гарольдом. Первое было несложно, или скорее уж учитывая, как эту семейку ненавидели, языки слуг развязывались крайне просто, и даже просто играя роль слушателя их жалоб, она смогла получить всю информацию, что ей была нужна. Но что же касается второго пункта, защита вокруг Гарольда была ненормально высокой. Во-первых, поскольку сама цель так осторожна и со столь острыми чувствами, она вообще не смогла нормально к нему приблизиться. До такой степени, что при первой же попытке наблюдения за ним она получила предупреждение. Поэтому Джуна могла лишь сменить цель. Она решила связаться с тремя слугами, что постоянно собирались вокруг него, но все они продолжали ее избегать. Был единственный случай, когда Зен, использовать которого оказалось проще всего, вроде бы взболтнул лишнего и тут же исправился. Так что она до сих пор не смогла напасть на какой-либо след. Хоть он и старался дать ей почувствовать, что все нормально и преспокойно болтал с ней каждый день, Джуна все же казалось, что Зену тщательно объяснили, сколько информации он может выдать. Сейчас она даже не знала, как продвинуться в этом направлении, учитывая, что она не знала, из-за верности ли это, или же из-за угроз, или чего-то подобного. Ха, в докладах нашей разведки говорится, что он частенько наведывается в сельскохозяйственный сектор. Глава 14, часть 2. Хоть она и обменивалась информацией с лазутчиками, проникшими на территорию дома Стоксов, что Зен делал на этих полях оставалось загадкой. Организовать какое-либо местное протестантское сообщество фермеров и заставить их проникнуть в эти дела было бы довольно сложно. Чтобы такое организовать, нужно несколько лет, и у них банально нет на это времени. Можно также сказать, что со стороны Тасуку было ошибкой, поддавшись спешке, сосредоточить всех лазутчиков во внутреннем районе города, где самое плотное население. Закончив же с разговором, Казуки наконец продолжил свой путь к заветному обеду. В поместье еду можно раздобыть в обеденной, которая использовала семья Стоксов, гостиной, где они обедали с гостями, и столовой для слуг. Казуки направлялся к обеденной. Не заботясь о стуке, он грубо открыл дверь. Поскольку уже перевалило за 14:00, его родителей видно не было, и здесь была лишь девушка в форме горничной, которая всегда расставляла им блюда, а теперь занималась сменой скатерти. Девушка удивилась неожиданному появлению Гарольда и, похоже, сильно разволновалась. Она даже двинуться не может из-за страха и замешательства. Вообще, все, кто знал Гарольда в лицо, будь то мужчина или женщина, млад или стар, все его боялись, так что он уж привык к такой реакции. Не то чтобы получить шок, у него даже времени на понаблюдать осталось. И под такие вот невеселые мысли он сел, где не будет мешать. Когда закончишь, передай на кухню, чтобы приготовили легкий обед. И позови сюда Нормана. Немедли. Слушаюсь. Получив приказ и быстро сменив скатерть, девушка покинула комнату весьма взбудораженными шагами. Звук хлопающей одежды постепенно затих в коридоре. Не прошло 10 минут, как она вернулась уже с подносом. Может, из-за того, что он чем-то занимался, но Норман прибыл только, когда Казуки уже заканчивал с едой. «Простите за опоздание. Садись и жди». Бросив кусок хлеба в рот и едва его переживав, он быстро смыл его супом. Манеры, конечно, еще те, но раз уж здесь был только Норман и горничная, внимания на это он не обращал. Служанка убрала посуду, и когда они остались наедине, Норман заговорил. «Сегодня вы встали довольно поздно. Возможно, накапливается усталость?» «Нет проблем. Просто не мог заснуть». «Тогда хорошо. Но благодаря этому у меня было время кое-что обдумать». Казуки приподнял уголок губ, и, глядя на это выражение, Норман все понял. «Это касается недостатка людей?» «Верно. Мы ведь уже обсуждали наем людей извне, не так ли?» «Есть какой-то план, который мы сможем воплотить?» «Как раз, чтобы выяснить, сможем ли, я тебя сюда и позвал». Отказавшись от пересчета поголовья скота, Казуки решил, что быстрее заснет, если будет обдумывать какую-либо из своих многочисленных проблем. И в итоге ушел в размышления и предположения до самого рассвета. Ну, кое до чего он все же додумался, так что оно того стоило. Но в итоге это лишь поверхностный взгляд дилетанта. Возможно ли это применить или нет, он не узнает, пока не проконсультируется с Норманом и Джейком. Возможно ли заключить контракт с торговцами на основе прав на ЗЖ-метод, показав им его результат? Даже Казуки, который в торговле лучших друзей человека не ел, был убежден, что сбор постоянного урожая, используя ЗЖ-метод, и сама техника этого метода принесет немалый доход. Затраты будут немного выше обычных методов взращивания культур. но рост конечной продукции должен покрыть все с головой. Они могут даже сыграть на разнице во вкусе и создать целый новый рынок. Итак, что если продать технику ЗЖ метода торговцам, которые затем продадут ее фермерским хозяйствам? Сами же хозяйства затем будут платить торговцам сбор за использование метода, который будет делиться на долю для самих торговцев и долю Гарольда. В этом и заключалась идея Казуки. Но на данной стадии необходимо намеренно сдерживать объем урожаев, и при том так, чтобы сами фермеры не смогли этому сопротивляться. Для этого нужна компания достаточно большая, чтобы регулярно посылать инспекции и следить за ними. Норман, восхищаясь планом Гарольда, обратил внимание на ту его часть, что больше всего его беспокоило. «Так у вас есть какая-то компания на примете?» «Нет, касаемо этого я хотел услышать ваше, Джейка, мнение». «Без посредника ни с того ни с сего прийти в компанию с предложением, они его не примут. Если же доверить все одинокому торговцу, людей для контроля все-таки не хватит. Что касается посредников, то родители Казуки знали многих. Однако, чтобы нормально передать предложение, они должны рассказать этому посреднику о ЗЖ-методе. А Казуки считал, что еще слишком рано для этого. Так значит, применить мы это не сможем. По крайней мере, пока. К сожалению, да. Но я думаю, что объединиться с торговцем – это хороший план. Тогда на этом и сосредоточимся. Передай детали Джейку. Слушаюсь. Проблема еще в том, как найти торговца, которому можно доверять». После этого двое еще поговорили о разных мелочах, но так ни к чему серьезному и не пришли. Грохоча по колдобинам, повозка помаленьку катилась меж полей и въехала во врата поместья. Тут кучер немного задержался, заболтавшись со стражником у ворот. Это был Зен со своей вечной улыбкой на все лицо. Затем он выгрузил товар, что накупил в городе, и, вернув повозку на ее законное место, отправился в комнату Гарольда. Если бы это увидел сам Гарольд, прямо как дворняжка, что полностью зависит от своего хозяина, послышалась бы примерно такого рода насмешка. Но сама дворняжка, которую этот ядовитый язык, казалось, совершенно не заботил, шла уже по совершенно привычному пути до самой комнаты. И хоть он и постучался, о чем давно строго-настрого приказал владелец этой самой комнаты, ответа не последовало. «Гарольд Сама, вы там?» Если бы это были обычные слуги, они бы так и ушли, но Зен, который был просто неподражаем в своей фамильярности с Гарольдом, приоткрыл двери и заглянул внутрь. Ну и, как ожидалось, внутри никого не было. Думая зайти попозже, поскольку раз того не было в такое время, значит, он тренируется с мечом где-нибудь в кустах. Он заметил небольшую фигурку в коридоре. И глядя на эту фигурку, которая казалась такой подавленной, Зен просто не смог этого вынести и напрягся, чтобы заговорить с самым жизнерадостным голосом, на который только был способен. «Здравствуйте, Эрика Сама». Глава 14, часть 3. «Здравствуйте, Эрика Сама». Вяло повернувшись, словно заметив существование Зена только по звуку его голоса, Эрика слегка расширила глаза. «Добрый день. А вы...» «Ах, меня зовут Зен. А что случилось с Джуно-сан?» Видя Эрику в одиночестве, что было весьма необычно, он и задал этот вопрос. «Не может быть. Они что, поссорились, и теперь она стоит тут расстроена из-за этого?» Пронеслась в голове Зена безумная догадка, хоть и полностью мимо цели. Она отправилась в город по личным делам. По правде говоря, она отправлялась обменяться информацией с вышеупомянутым отрядом лазутчиков. И поскольку она только недавно ушла, еще пару часов ее не будет. Ну, сказать этого она, конечно, не может. «Так вот оно как. Так почему вы здесь? Возможно, у вас какое-то дело, Гарольду Сама?» Раз уж она была около его комнаты, подумать так было вполне естественно. Но в то же мгновение, как прозвучало имя Гарольда, выражение Эрики омрачилось еще больше. Сейчас он последний, с кем она хотела бы встречаться. Но Эрика вдруг осознала, что стоящий перед ней человек совершенно не выражал неприязнь к Гарольду. «Может, он не знает о том слухе?» Подумав об этом, Эрика рефлекторно спросила об этом Зена. «Вы не знаете?» «О чем?» «Что Гарольд Сама убил слугу с помощью магии?» «Насчет этого, как бы это сказать...» На этот раз пришла очередь Зену заколебаться. И, видя эту реакцию, Эрика убедилась, что тот вполне себе был в курсе зверств Гарольда. И в то же время в ее голове вспыхнул вопрос. Даже зная все это, как он может мириться с Гарольдом? Она сначала подумала, что это лишь маска слуги, но из нерешительности в его словах казалось, что он совершенно не чувствовал ни страха, ни ненависти к Гарольду. Казалось, что он был расстроен тем, что, желая как-нибудь помочь Гарольду, он никак не мог этого сделать. «А, я тоже слышал подобные пересуды, но поскольку правдивы они или нет, точно неизвестно. Я хотел бы о таком спрашивать Гарольда сама». Гарольда сама сам подтвердил, что этот слух правдив. «И вообще, раз уж убитая тоже работала здесь, даже вы должны бы знать, что это правда, разве нет?» Все как и сказала Эрика. Своими невнятными объяснениями Зен сам выкопал себе могилу и теперь не знал, что сказать. Откровенно говоря, Зен не был достаточно языкаст, чтобы создать в такой ситуации дымовую завесу и сбить Эрику с толку. Норман как раз и выбрал его, поскольку он был славным парнем, и потому что он мог понять настоящее чувство Гарольда, став для того надежным союзником. Но не то чтобы его добрый характер проявлялся только перед Гарольдом. Эрика сейчас была более чем достаточно расстроена, чтобы стимулировать его мягкое нутро. «Но вы по-прежнему... почему?» «Нет, что нужно сделать, чтобы следовать за Гарольдом сама так же, как это делаете вы?» Эти слова были произнесены очень мрачным голосом, словно это был одновременно и вопрос, и мольба. Каким бы Гарольд ни был, ради дома Сумираги Эрика должна выйти за него замуж. И ее воля, ее принципы, что не могли ее простить, были помехой. Но хоть она это и понимала, колеблясь между ответственностью и эмоциями, Эрика не знала, как убедить себя. К тому времени, как она осознала свое положение, она уже не надеялась на любовь или счастливый брак. Зная, что ее жених принадлежал дому, который поддерживал принцип чистой крови, и к тому же подавлял население своей территории, ее, конечно, переполнял гнев. Но все же Гарольд подарил Сумираге надежду. Но в конце концов, людей неблагородной крови он и за людей не считал. Если сказать, что она сама возложила на Гарольда удобные для себя надежды, которые затем были разбиты безжалостной реальностью, то так и было. Ей нечего на это возразить. Но такой реальности, когда она отчаянно хваталась за нить надежды в кромешной тьме, лишь чтобы затем обнаружить, что эта нить заканчивается посреди этого мрака, оставляя ее с ним наедине, было более чем достаточно, чтобы сбросить ее в бездну отчаяния. Но даже будучи зажатой между молотом эмоций и наковальней долга, Эрика честно старалась найти выход, и от такого ее вида просто разрывалось сердце. Но Зен знал, что это отчаяние, в котором она тонула, было лишь иллюзией, причем создано искусственно. И, конечно же, мир, что ждал ее впереди, был очень добр. Потому что он, кого ненавидели и презирали, и кто даже решился нести на себе титул убийцы, чтобы спасти две жизни, уж точно не бросит такую Эрику. К тому же, ради своей семьи и народа, девочка, пытающаяся убить свои собственные эмоции, была такой же, как и Гарольд, человеком с силой и добротой. Даже будучи молодыми, неся тяжелое бремя, Гарольд и Эрика старались все же держаться своих принципов, своей морали. Такой жизненный путь был очень неуклюж, и, конечно же, они все время будут врезаться в стены. Эти двое, что были так похожи, не должны просто разминуться. Вместо этого они должны открыть друг другу настоящих себя, ибо сделать это они смогут лишь друг перед другом. «Эрика сама, не могли бы вы пройти со мной?» Поэтому даже если на такого неумелого взрослого, как он, и нельзя положиться, если уж он сможет их поддержать, то даже если это вызовет недовольство самого Гарольда, или даже если Гарольд бросит его, он не против. «Лишь ненадолго, прошу, уделите мне немного вашего времени. Есть кое-что, что я хотел бы вам рассказать». Глава 15, часть 1. Эрика испытала трепет от его взгляда со столь сильной решительностью. Хотя она и не знала настоящих намерений Зена, скрывающихся за его словами. Без какого-либо на то основания, лишь следуя своей интуиции, Эрика чувствовала, что если откажется от его предложения, то рано или поздно она об этом очень сильно пожалеет. Ее подстрекало беспокойство, просто непреодолимое беспокойство. «Хорошо. Куда нам нужно идти?» «Сюда». Чтобы ее отвезти, Зен развернулся и твердым шагом направился к определенной двери. Зен выбрал ее как вполне подходящее место, чтобы поговорить о правде. И это была здесь, комната Гарольда. На такое развитие событий, которого она явно не ожидала, с губ Эрики сорвался дурацкий звук. Она была так ошеломлена, что у нее не хватило внимания даже смутиться по этому поводу. Из разговора она подумала, что он откроет ей некоторые обстоятельства касаемо убийства служанки, которое скрывает Гарольд. То есть секрет Гарольда. И что же они собираются делать, идя в комнату человека, который явно пытался это скрыть? Может, она что-то совершенно не так поняла в этом разговоре с Зеном? Какое-то ужасное недопонимание? Но что это может быть? В голове Эрики был полный хаос. «Ну-ну, заходите». «Эй». И пока она пыталась успокоить свои мысли, Зен потолкнул ее маленькую спину и ступил внутрь. Он уже подтвердил, что Гарольда здесь нет, так что он не колебался ни на секунды. Зен беспокойно осмотрел комнату, и когда его взгляд упал на шкаф, он открыл его и толкнул Эрику, которая все никак не могла поспеть за ситуацией, внутрь. «Простите, пожалуйста, подождите здесь немного». Закрыв шкаф, Зен попытался выбежать из комнаты. И вновь у Эрики вырвался голос, словно вообще ей не принадлежавший. Она была гостем хозяина и даже его невестой, так что запереть ее в таком месте – это уже выходило за рамки неуважения. Если бы на ее месте был кто-то другой, то он бы вполне мог даже убить за эту слугу. К счастью, Эрика не была человеком, что будет проявлять свой гнев подобным образом. Но даже так она не могла хоть немного не пожаловаться на такое к ней обращение. Но сейчас не время для этого. Прежде всего, она должна как можно быстрее выбраться из этой комнаты. С точки зрения Эрики, хотя это и было против ее воли, это не изменяло того факта, что она сюда вторглась. Если это откроется, она даже не знала, что сделает Гарольд. И как только она положила руку на дверцу, думая последовать за Зеном, ушей Эрики достиг жестокий звук. «Гача! Ова!» И тут же до нее донесся удивленный крик Зена. Когда он уже собирался открыть дверь, владелец комнаты вернулся, так что его удивление было вполне понятным. Услышав этот крик, Гарольд нахмурился. «Не ори, бесит. И вообще, что ты забыл в моей комнате?» «Вообще-то я кое о чем хотел вам доложить, Гарольд Сама. Но хоть я и стучался, никто не ответил, так что я решил заглянуть внутрь. Если тебе не отвечает, то просто уйди. Насколько же ты можешь быть тупым?» Эрика выглянула через жалюзи в дверях шкафа. Она полностью упустила свой шанс на бегство. Если она сейчас выйдет и начнет объясняться, она еще может кое-как оправдаться. Но что будет с Зеном? Гарольд был человеком, который убивал просто, если кто-то ему не понравится. Хоть и можно сказать, что Зен сам в этом виноват, Эрика все же хотела избежать его смерти. Но послушает ли Гарольд ее мольбы и оставит ли его в живых? Учитывая его характер и поведение, она думала, что вероятность этого крайне мала. Что же мне делать? И пока Эрика пыталась принять какое-нибудь решение, ситуация очень быстро ухудшалась. Так вот, насчет того, что я хотел рассказать. Зен усиленно пытался вернуться к теме разговора. Ответом на это был усталый вздох, и Гарольд сел на диван. И вопреки ожиданиям Эрики, Гарольд сказал Зену продолжать. «В чем дело? Давай быстрее». «Об этом, конечно, тяжело говорить, но этот слух разнесся уже довольно далеко». Слова Зена были довольно туманны, называя это тем слухом, но для всех присутствующих было вполне очевидно, о чем он говорит. Только что, когда я ездил в город за покупками, в магазине покупатели и даже сам продавец все вместе устроили мне допрос. Гарольд сложил руки на груди и закрытыми глазами просто продолжал слушать Зена. Даже Эрика не понимала, что тот собирается сказать, так что она внимательно прислушалась. Хоть ничего и не было открыто, но именно поэтому репутация Гарольда Сама упадет ниже некуда. Я думаю, что будет плохо, если мы что-нибудь не предпримем. А я-то думал, что ты умный, что-то скажешь в кои-то веки. Бесполезный. Эта репутация без того представляет из себя дымящуюся вонючую кучу. Но... Ну что? Ты что, хочешь им рассказать, что Клара и Колет сбежали в деревню Брощ и спокойно себе там живут? Конечно, нет. Даже если это будет стоить мне жизни, я не открою эту правду. В глазах у Эрики побелело. Что только что сказал Гарольд? Служанка и ее дочь, Клара и Колет живы? Что сказал Зен? Что это правда? Шок, что она сейчас испытала, превзошел даже шок той ночи, когда она убедилась, что это убийство действительно было. Эрика с окаменевшим телом и разумом могла лишь слушать разговор этих двоих. «Ну так прекрати беспокоиться о бесполезных вещах. Если мои родители как-нибудь узнают, что они еще живы, меня начнут подозревать. Чтобы наверняка уничтожить такую возможность, запомни, это сбывшийся факт. Хотя и понимаю это, но как насчет рассказать об этом хотя бы Эрике сама? Из-за этого слуха она, похоже, очень подавлена». «Вот это уж точно нет». Мгновенный отказ. Если бы можно было измерить температуру его голоса, то она, наверное, была бы где-то около абсолютного нуля. Мускулы Зена и Эрики мгновенно застыли. Но почему? Глава 15, часть 2. Но почему? Зен не мог не спросить. Почему Гарольд настолько отталкивал Эрику? Потому что для Гарольда в этом мире Брейвхёртс Эрика в некотором смысле была человеком, которого ему нужно опасаться больше всего. Главной чертой персонажа по имени Эрика была доброта. Но еще ярче в ней проявлялся жизненный путь, или же просто долг. В оригинальной истории Гарольд думал, что он был особенным, исключительным существом, просто сгустком осознания своей избранности, который считал, что бы он ни сделал с людьми, ему позволено все. Именно поэтому он мог преспокойно убить служанку, подавлять и принижать бессильное население и даже обратить целый город в огненное море в качестве жертвы монстрам, чтобы он сам мог выжить. За его спиной накопилась целая гора таких зверств, но все же Эрика, хоть и пылая к нему ненавистью, не сдавалась и продолжала страдать, оставаясь его невестой. И причиной этому было чувство долга перед семьей Стоксов за помощь дому Сумираги. Но если думать логически, то из-за этой связи с домом Стоксов ее семью ждало бы лишь презрение окружающих и была даже вероятность, что Стоксы потянут их вниз. Но это все же скорее было сделано, чтобы оживить ивент с Эрикой для удобства сценария игры. Итак, наутро Казуки скручивал страх, что эта самая доброта, обрастая некоторой идентичностью этого ее долга, обнажит в итоге на него свои клыки. Изначально главная цель Гарольда была выжить. Для этого он посчитал необходимым, во-первых, конечно же, избежать прямой опасности для его всеми ненавидимой персоны, а во-вторых, сценарий оригинальной истории непременно должен быть завершен. Первое объяснить не нужно. А вот причиной для второго было то, что если последний босс игры не будет побежден, то практически все население континента, включая самого Гарольда, умрет. Хоть он этого еще и не подтвердил, учитывая информацию из игры, вероятность это была крайне высокой. В любом случае, если не остановить этого самого последнего босса, то единственный континент этого мира просто утонет. Так он считал. Другими словами, даже избежав всех угроз, направленных лично на него, если история слишком сильно отклонится от оригинальной, то и смысла особого в его подугах не будет. Протагонист должен во что бы то ни стало выполнить сценарий, а в его группе Эрика занимала очень важную роль лекаря. Будет ли она присутствовать или отсутствовать, сложность квеста будет различаться просто астрономически. И поскольку вероятность их выживания так сильно от этого зависит, даже и для самого Гарольда было абсолютно необходимо, чтобы Эрика стала другом протагониста. И если этого не случится, то это будет немного проблематично. К тому же у него была хоть и слабая, но надежда, что если он выполнит сценарий оригинальной истории, то сможет вернуться в свой собственный мир. Или скорее уж, у него вообще не было других идей по этому поводу. Возвращаясь к теме, что случится, если Эрика, которая и в оригинальной истории-то не покинула Гарольда до самого последнего момента, сейчас увидит в Гарольде спасительную руку для семьи Сумираги. Этого он даже представлять не хотел. Она вообще может настоять на сохранении помолвки. Но это само по себе не страшно. Но если из-за этого она не присоединится к группе протагониста, тогда что? Такого развития событий Гарольд и боялся. Почему-то Гарольд решил, что риск будет ниже, если Эрика будет его ненавидеть. Он решил придумать какую-нибудь подходящую для Зена причину и прекратить этот разговор. Нарушив долгое молчание, Гарольд заговорил. Она плакала. Уж не знаю, потому ли, что я убил человека, или это слезы над смертью матери и дочери. Но это не важно. Ее сердце болело из-за каких-то незнакомцев, и она из-за них лила слезы. Она просто дура. Он припомнил прошлую ночь. В свете полной луны на щеке Эрики отчетливо виднелась единственная линия слезы. Она была просто неисправимо заботлива, и это было не столько ее силой, но также и слабостью. И в то же время она слишком добрая. Доброта, которая сочувствует незнакомцам, доброта слабого. И если такой человек будет идти по тому же пути, что и я, то он понесет несчастливое количество ран. И поэтому вы намерены ее отталкивать ради Эрики Сама? Чушь не мели. С чего мне ради нее что-то сделать? Я просто говорю, что отменить брак с проблемной девчонкой, которая ноет по поводу и без, этого я и сам желаю. Слова Гарольда очень глубоко вонзились в сердце Эрики. Боль была очень острой, но совершенно другой, не такой, как прошлую ночь. Муки совести, ненависть к себе, сожаление, отрицательные эмоции появились одна за другой, пытаясь ее поглотить. Но ни эта волна эмоций, ни слова Гарольда не останавливались. «Такое... Гарольд Сама не собирается жениться на Эрике Сама, да?» «Конечно нет, не сходи с ума. Тогда зачем все эти разговоры о помолвке?» «Если проще, чтобы даже твои мозги смогли переварить, эта помолвка, купленная за деньги». Семья Стоксов, желая улучшить свою родословную, воспользовалась слабостью Сумираги, чьи доходы были в весьма жалком состоянии из-за падения дохода от леса, связующего звена всей их экономики, из-за нашествия миазм в этом самом лесу. Поскольку естественная вспышка миазм была бедствием, не имеющим прецедентов на всем континенте, было неизвестно, смогут ли Сумираги вообще восстановиться или даже выплатить уже занятые деньги. Среди королевской семьи и других дворян, которые колебались, предоставлять ли им крупномасштабную помощь из-за различных причин, Стоксы были теми, кто решил продать им услугу за вожделенную помолвку, банально не заботясь о последствиях. Узнав мотивы и обстоятельства обоих семей, Зен кое-что заметил. «Тогда разве для Сумираги отмена помолвки не будет смертельной?» «Конечно, все как Зен и сказал. Если Сумираги потеряют финансовую помощь при односторонней отмене помолвки Гарольдом, то в ближайшем будущем их территория просто не сможет себя задержать. Но даже если Гарольд закатил бы скандал, его одержимые родословные родители все равно ни за что не позволят отменить помолвку. Я уже все приготовил. Лекарство и даже метод выращивания культур нужно именно для этого». Глава 15, часть 3. «Я уже все приготовил. Лекарства и ЗЖ метод выращивания культур нужны именно для этого». В тех регионах, где загрязнение от миазма не было так уж сильно, используя это лекарство, они смогут вполне себе нормально рубить лес. Но пока протагонист полностью не избавится от миазма, они постепенно будут разрастаться. Но с другой стороны, дальше, чем в игре, распространиться они не должны. Даже в своем письме к Тасуку он кое-как припомнил карту из игры и проинформировал того об ожидаемом распространении миазм. А если они могут заранее предугадать максимальный урон, то даже Сумираги вполне могут выстроить кое-какую линию обороны, как в прямом, так и в переносном экономическом смыслах. В дополнение к этому он также планировал передать им ноу-хау его ЗЖ-метода. Но пока он не протестирован и не отработан, в письме он лишь ограничился некоторыми сомнительного вида заявлениями. Вроде «Я даже думаю предложить вам в будущем некоторые производственные технологии». Получив объяснение, кроме, конечно, информации об игре, у Зена было весьма огорошенное выражение. «Вы даже продумали все до такой степени?» Сейчас он впервые услышал лекарства и письме, и узнав, что за ЗЖ-методом скрывалось такое намерение, Зен, конечно, не мог не испытать изумления. Насколько же далеко в будущем смотрел этот мальчик? И Зен был не одинок в своем изумлении. Эрика, боящаяся сейчас даже вздохнуть, была шокирована предусмотрительностью и глубиной мысли Гарольда. Он заранее почувствовал опасность для Сумираги. То есть, еще до помолвки, сразу после вспышки миазм. Если подумать об этом под таким углом, то она могла понять, как он смог собрать информацию о нужных для лекарства ингредиентах уже через несколько дней после принятия решения о помолвке. Другими словами, Гарольд изо всех сил пытался спасти Сумираги, которые с ним даже связаны никак не были. И хотя он и настаивал на том, что он лишь продавал услугу, если на весы поставить деньги, время и усилия, потраченные на создание лекарства, то они с лихвой перевесят возможную прибыль от спасения Сумираги. Не говоря уже о том, что Гарольд, исходя из его манеры речи, казалось, стоял за принцип чистой крови. Думая обо всей самоотверженности, его мыслях и беспокойствах, зрение Эрики размылось. Ну, Казуки и правду довольно немало всего передумал, прежде чем принять такое решение. Было очевидно, что если Эрика узнает, насколько он на самом деле помог Сумираги, то ее чувство долга будет куда выше, чем в оригинальной истории. Тогда зачем же он принял такое решение, так противоречащее игре? Ответ прост, ему нужен был покровитель. Там, куда могут достичь глаза и уши пары стоксов, он не сможет свободно собирать людей, на которых можно положиться, и вообще свободно действовать. И тут он подумал связаться с Сумираги под предлогом этой помолвки. Он подумал, что сможет доверять Тосуку, поскольку знал его характер в игре. У него было сострадание, он был понятлив, и у него были связи. Так что если Казуки сможет заручиться его поддержкой, то тайно поддерживать протагониста из тени станет куда проще. Благодаря лекарству развал экономики Сумираги может быть приостановлен, а ЗЖ-метод сможет даже ее поддержать. Ну а если протагонист позаботится о миазмах, то и вовсе можно будет восстановить всю промышленность, связанную с лесом. Таким образом, даже без финансовой поддержки стоксов, проблемы их территории исчезнут, и если расторгнуть помолвку Эрики, то они даже не получат серьезный удар от репутации и всего связанного со стоксами. Более того, что касается расторжения помолвки, Гарольд сам проинформировал Тосуку в том письме, что они спокойно могут это сделать. Прямо аппарат долгов масштаба Казуо Якуман. Хоть он и не сможет нормально давить на Тосуку, чтобы тот их выплатил, пока его просьбы не будут выходить за рамки разумного, то Тосуку должен бы по большей части сотрудничать. Это была не уверенность, а убежденность. Правда, одно беспокойство у него все же было. И это беспокойство, которое еще можно назвать «слишком много просишь», было связано непосредственно с сидящим перед ним Зеном, так что он не особо думая предупредил того. Да, кстати, тебе также следует подумать о своем собственном будущем. Что вы имеете в виду? Гарольд, до этого контролирующий свой голос, чтобы его нельзя было расслышать снаружи, уменьшил его еще больше, до такой степени, что спрятавшаяся в шкафу Эрика едва могла его уловить. Я уже это упоминал, но в ближайшем будущем есть вероятность, что дом стоксов падет. Если не хочешь стать безработным бомжом, тебе лучше приготовиться, на всякий случай. Но разве вы не распространяете ЗЖ-метод, чтобы это предотвратить? Если ничего не сделать с нынешними налогообложением и пустой тратой денег, это послужит лишь отсрочкой. Ну, я кое о чем еще подумаю, но это может не увенчаться успехом. Помогать вам, ублюдкам, я не намерен. Так что сами что-нибудь придумывайте». На такое даже всегда радостный и беззаботный Зен не смог оставаться спокойным. Это Гарольд, который говорил об этом словно это самое естественное событие в мире, был здесь странным. Но если такое произойдет, что же будет с людьми на территории стоксов? Кто знает. Но если это Тосуку Сумираги, то ничего плохого он с ними не сделает. Говорил он более чем расслабленно, но среди этих его слов вдруг всплыло имя, которое Эрика просто не могла пропустить мимо ушей. «Почему здесь упомянули имя отца?» «Эр, что вы имеете в виду?» «В письме я спросил Сумираги справедливо общаться с населением, когда дом стоксов падет. Да уж, не могу не посмеяться над этими слабаками. Ведь если не сделать хотя бы чего-то подобного, они просто передохнут». Но даже если он и просил, это не значит, что Сумираги будут их обеспечивать. Но все же, если это Сумираги, которые так близки королевской семье, люди могут ожидать от них некоторую поддержку и влияние на решение другой знати. Можно также сказать, что именно потому, что Казуки не знал, примет ли Тосуку эту его просьбу, он и продал тому столь чрезмерное количество услуг». Скорее всего, территория перейдет другому дворянину, и я молюсь, что он будет более достойным, чем его предшественник. Но его к тому времени здесь уже не будет. Он был полностью готов отдать все этому преемнику. В любом случае, такие его дела. Только если ты кому-нибудь об этом проговоришься, просто так ты от этого не уйдешь. Я понимаю, я никому об этом не расскажу, ладно? Прожигаемым острым взглядом Гарольда, Зен не смог удержать дрожи в голосе. То, что для этой дрожи была и другая причина, да и его окольный способ выразиться «я никому не расскажу», Ничего из этого Казуки пока не заметил. Но даже если бы он сейчас заметил свою немезиду, Эрику, в шкафу, все равно уже было слишком поздно.